Глава шестая. Черная стрекоза присела на мокрый камень. Было видно, как в воде шевелят плавниками рыбы. Положив на колени альбом для набросков, Хинако устроилась на берегу Сакагавы. Противоположный берег был усеян деревенскими избами. В полях мелькала зеленая фуражка почтальона. Ласковое солнышко выманило девушку из душного дома. Прошлой ночью ей не спалось. Нет, она не раскаялась в том, что выгнала Тару, но было неприятно сознавать, что она причинила ему боль. А еще, лежа без сна, она думала о том, что, к сожалению, потеряла Фумия. На душе было пусто и зыбко. Они старательно возводили мост, но в самый последний момент он рухнул. Тонкая нить, незримо связывавшая их, бесследно исчезла. Что делать, если стоишь на разрушенном мосту? Нельзя ни двинуться вперед, ни отступить назад. Можно только замереть на месте, в ужасе наблюдая, как мутный поток уносит опоры, которые некогда казались такими надежными. За спиной послышались чьи-то шаги. Хинако оглянулась и увидела, что к ней приближается Ясудзо Оно с мешком через плечо. Хинако неловко поприветствовал соседа, а тот замедлил шаг. «Вчера какой-то солидный господин приходил, искал тебя. Нашел?» Похоже, вся деревня уже в курсе приезда Тару. По интонации соседа было ясно, что он видел, как они с Фуми вместе вернулись на машине. Превозмогая неприязнь, Хинако учтиво поблагодарила его. «Нашел, спасибо большое. Знакомый из Токио заезжал повидаться. Уехал в тот же день». Ясудзо вытаращил глаза. «Из Токио? Специально приехал из Токио, чтобы встретиться с тобой?» Ясудзо явно снедал любопытству, но Хинако быстро сменила тему. «Как ваш урожай?» Лицо соседа моментально приняло кислый вид. «Да вот картошку иду выкапывать. Это вообще-то бабкин огород, да только она со вчерашнего дня сама не своя, заперлась в комнате и сидит как сыч. Такую-то жару. Словно подменили ее. Сходи, говорю, на огород, проветрись, а она за свое. Подальше, мол, надо держаться от ущелья богов». «Ее огород возле ущелья?» «Не доходя. Но старуха сейчас от каждого куста шарахается. Вчера еще сосед заходил, вот принесла нелегкая. Говорит, видал привидение. Мол, отец спокойно ему явился. Так наша бабка, как услышала, побледнела, руками замахала. Ох, все с ума посходили от этой жары. Зашел в лавку, а там тоже только разговоров, что о каких-то привидениях и призраках». Ясудзо был явно не прочь почесать языком. «А еще поговаривают, молодая жена Фудзимото сбежала. Уж не знаю, брешут или правда». Хинако уже приоткрыл рот, но вовремя опомнилась. «И о чем только нынешняя молодежь думает? Он, сын Симадзаки, тоже бросил жену с малыми детьми, только его и видели». Значит, Юкари с Кимихико все же уехали в Осаку. Наверное, сразу после того, как ушли от нее. Тидзука вчера заходила к ним в магазин, хозяин сказал, что поедет разыскивать беглянку. Дуралей! Я бы на его месте нашел себе новую жену, да зажил припеваючи. Ясудзо хрипло рассмеялся. «Слушай, Хинако, а может тебе за него пойти?» Хинако с трудом сдержалась, чтобы не сказать в ответ какую-нибудь гадость. Ясудзо, посмеиваясь, зашагал в сторону ущелья богов. Девушка задумчиво глядела на воду. Юкари сказала, что она совсем не знает Якумуру. Пожалуй, она права. Хинако приехала в деревню зализывать душевные раны, а что получила? Разочаровалась в дружбе с Сайори, испортила отношения с Фуми. Не вернись она в Якумуру, никогда не узнала бы о смерти Сайори, не влюбилась бы в Фуми. Жила бы себе стару, ссорилась, мирилась. Похоже, все напрасно, лишено всякого смысла. Хинако постаралась выкинуть тоскливые мысли из головы и снова взялась за альбом. Да так и замерла с карандашом в руке. Вместо берега на рисунке было отлогое ущелье, окруженное густыми зарослями. Это же ущелье богов. Но как такое возможно? Она прекрасно помнила, что рисовала речной берег. Когда же он успел превратиться в ущелье? На мгновение Хинако показала, что она каким-то непостижимым образом очутилась в ущелье богов. Она в панике огляделась. Прямо перед ней тихо несла свои воды Сакагава. В воздухе кружилась черная блестящая стрекоза. Не было никакого сомнения в том, что она сидит на берегу реки. Хинако снова уставилась в альбом. С рисунка на нее глядело ущелье богов. Девушка быстро открыла страницу с наброском ущелья, сделанным пару дней назад, и сравнила два рисунка. На первый взгляд все одинаково, тот же каменный столб посередине. Но затем Хинако увидела, что на втором рисунке на месте впадины чернеет небольшой пруд. От поверхности пруда поднимаются клубы пара, в которых угадываются человеческие фигуры, мужчины и женщины, почти девочка. Хинако вгляделась в их лица. Никакого сомнения, на рисунке изображены Фумия и Сайори. Взявшись за руки, они собирались войти в пруд. Оба тихонько улыбались, но что-то неуловимо указывало на то, что это мертвецы. Присмотревшись, Хинака заметила, что травы и деревья, теснящиеся вокруг ущелья, — это люди. Мужчины, женщины, старики и дети. Казалось, еще чуть-чуть, и грустные, веселые, сердитые лица оживут на гладкой поверхности листа. Хинака в ужасе захлопнула альбом. На лбу выступил испарин, из груди рвался крик. В прошлый раз она нарисовала странный каменный столб, и Фумия тут же его нашел. Это что же, значит, и этот ее рисунок превратился в реальность? Фумия и Сайори, идущие рука об руку. Хинака вспомнила глаза Сайори, гневно сверкнувшие на нее из воды. Все очень просто. Сайори страстно ревнует Фумия, ведь она тоже была влюблена в него. Хинака чувствовала, что еще немного, и Фумия уйдет туда, откуда она уже не сможет его вернуть. Она знала, где его искать. Он сейчас с Сайори в ущелье богов. Отшвырнув альбом, Хинака бросилась бежать. Дорога резко уходила в горы. Цикады пронзительно кричали ей вслед. Хинака промчалась мимо маленькой тропки, по которой ушел Ясудзо, и бросилась к ущелью. Дыхание становилось все тяжелее, по спине градом стекал пот. Она отдала бы что угодно, чтобы все это оказалось лишь ложной тревогой. И вот, наконец, и ущелье богов. Топча тигровые лилии, Хинака мчалась вперед. Еще издали она заметила у столба одинокую белую фигуру. Сперва она решила, что это Фумия, но тут же поняла, что ошиблась. Перед ней была Теруко. Хинака почувствовала невероятное облегчение. Она готова была смеяться над собой. Нет, ну надо же такое придумать, картина ожила. Она стала неторопливо спускаться со склона. Маленькое болотце в центре ущелья, кажется, немного разрослось. Вокруг столба, по щиколотке увязая в топкой грязи, кружилась против часовой стрелки Теруко в белом одеянии паломницы. Грязные капли заливали белый балахон, но женщина, похоже, ничего не замечала. Блуждающий взгляд был устремлен в небо, губы торопливо что-то бормотали. От Теруко исходила неясная угроза, но Хинака решилась окликнуть женщину. «Теруко! Теруко!» Наконец-то услышала обращенный к ней голос и устремила на девушку мутный непонимающий взгляд. «Это я, Хинака Мюдзин, подруга Сайори». Слово «подруга» больно кольнуло в самое сердце. Может ли она называть себя подругой Сайори? При упоминании о дочери пустой взгляд Теруко оживился. «Сайори, так вот же она, рядом со мной, смотри!» Теруко подняла руку с выпуклыми венами и дрожащим пальцем ткнула куда-то в бок. Ноги Хинака подкосились, она почувствовала, что сейчас потеряет сознание. Казалось, кто-то дернул ее за ниточку и заставил взглянуть туда, куда указывала Теруко. Никого, только крошечное топкое болотце. Мужчина и женщина слились в объятиях у подножия узкой скалы. В небе ярко сияла луна. Смуглая спина мужчины казалась еще темнее на фоне белого, как мрамор хрупкого женского тела. Он содрогнулся, словно от судороги, из груди вырвался протяжный стон. Женщина блаженно улыбалась, ее раскосые глаза отражали полную луну. Зеленая скала над ее головой напоминала гигантский фалос. «Эй, Кисава, проснись!» Фумия отмахнулся, но кто-то настойчиво тряс его за плечо. Кен Морита ухмыльнулся и ехидно заметил. «Да, видать, хорошо, ты вчера отдохнул». Фумия потер глаза. Разбирая бумаги, он не заметил, как уснул. Кажется, ему даже что-то снилось, но что? Кончиком шариковой ручки Кен указал на дверь кабинета деревенского главы. «Тебя сам вызывает». Фумия быстро вскочил со стула. Он все еще был как в тумане. Непонятно, спал он прошлой ночью или нет. Лежа ночью в кровати, он испытал ни с чем не сравнимое наслаждение, но, поднявшись утром, почувствовал неимоверную слабость и ломоту во всем теле. Словно продираясь сквозь зыбкое марево, он постучал и вошел в кабинет деревенского главы. За спиной каваками висела фотография Якумуры с высоты птичьего полета. При виде Фумия он радостно улыбнулся, при этом его кустистые брови поползли вверх. «Ну, как Исава, взгляни сюда!» Он протянул ему последний номер вестника Якумуры. «По-моему, великолепно. Не хочу хвалиться, но моя заметка весьма неплоха, весьма. Заму тоже понравилось». Кажется, он даже не заметил, что его заметка была полностью переписана Фуми. «Знаешь, я подумал, что неплохо бы в сентябрьском номере отвести побольше места для моих материалов». Каваками всерьез проникся сомнительной идеей и долго выкладывал Фуми свои соображения о том, как усовершенствовать вестник. Когда Фуми наконец вернулся на место, по телевизору как раз начались новости. Мощный тайфун номер 214, пришедший со стороны архипелага Агасавара, сегодня обрушился на Окинаву и в настоящий момент направляется на северо-восток. Предполагается, что завтра в первой половине дня в штормовой зоне окажется остров Кюсю. Кто-то проворчал, что на улице опять духота, но Фуме было холодно. Он разложил перед собой листы, но буквы набегали друг на друга, расплывались черными кляксами на белой бумаге. Да чего же не похоже на камешки? Камни складываются в горы. Фумия сидел, неподвижно уткнувшись в лист бумаги, не слыша ни голосов, ни надрывно звонящих телефонов. Он был далеко. «Кажется, в доме кто-то есть». Девушка подняла голову и прислушалась. Показалось. Хинака сидела в доме Хиура у постели Теруку. Женщина тихонько посапывала. Даже во сне ее лицо выражало обиду за то, что ее так не кстати вернули домой. В ущелье богов, не на шутку обеспокоенная странным поведением Терука, девушка позвала на помощь Исудзо. Вместе они кое-как смогли увести Теруку. Дома Теруку затихла и моментально уснула. Хинако осталось присмотреть за женщиной, а Исудзо побежал звонить ее родственникам. Хинако вышла на веранду. Сад манил прохладой. Теруку спокойно спала, и девушка решила прогуляться. Когда-то они играли здесь с Сайори. В те годы Терука была настоящей красавицей, а Ясутака — добродушным хозяином винодельни. Кодзи, брат Сайори, хоть и казался на первый взгляд букой, на самом деле был отлично малым. Кто мог подумать, что семью Хиура постигнет череда таких несчастий? Предаваясь воспоминаниям 20-летней давности, Хинака неторопливо бродила по саду. Сейчас здесь царило запустение. Она свернула на узкую дорожку между винодельней и складом. Вокруг беспорядки валялись полусгнившие бочки для саке и пыльной бадьи. Пройдя вглубь, Хинака наткнулась на небольшой амбар. Черепичная крыша поросла мхом, маленькое оконце было плотно прикрыто ставнями. Похоже, здесь лет 100 никто не бывал. В ее воспоминаниях Ясутака всегда появлялся именно с этой дорожки. Интересно, что он делал в странном амбаре? Не в силах совладать с любопытством, Хинака взялась за дверную ручку. Дверь с грохотом отворилась, открыв ей небольшую комнату. Тусклый свет, пробивавшийся сквозь закрытые ставни, освещал ряды книжных полок. Толстый слой пыли на старинном деревянном столе. Хинака подошла к книжным полкам. Фольклористика, классика, народные сказки. Книги были покрыты голубоватой плесенью, в комнате пахло сыростью. Похоже на рабочий кабинет. Скорее всего, с тех пор, как хозяин слег, сюда никто не заходил. Значит, все здесь осталось таким, как при Ясутаке. На столе под слоем пыли лежала рукопись. Хинака наклонилась и прочла название. «Древняя культура Сикоку. Продолжение». Вероятно, это вторая часть той книги, о которой говорил Фумия. Хинака бережно взяла рукопись. В конце концов, она пролежала здесь почти 20 лет. Большого греха не будет, если Хинака немного почитает. Взглянув на безмятежно спавшую Теруку, Хинака устроилась на веранде и перевернула первую страницу. Полгода ушло у меня на то, чтобы собрать воедино результаты многолетних исследований. Так появилась древняя культура Сикоку. И все же я не чувствовал удовлетворения. Слишком о многом мне пришлось умолчать. Пишу эти строки прежде всего для того, чтобы привести в порядок собственные чувства. За окном ночь. Даже отсюда, из своего кабинета, я слышу оглушительную музыку, несущуюся из комнаты Кодзи. Он любит западный рок. Теруку снова отправилась по святым местам в память о Сайори. Где она сейчас? Наверное, спит на каком-нибудь постоялом дворе. После смерти Сайори жена неузнаваемо изменилась, без конца сетует, что род Хиура по женской линии прервался. Я умоляю ее одуматься. При одной мысли о том, как все это может сказаться на Кодзи, меня охватывает смятение. Я почти уверен, что он чувствует себя заброшенным и ненужным матери. Мне тяжело видеть, как день ото дня его лицо приобретает все более жесткое выражение. Если быть до конца откровенным, то Кодзи всегда гораздо больше был моим ребенком, чем его сестра. При жизни Сайори я иногда даже сомневался, моя ли это дочь. Сайори бывала со мной ласково, но душа ее всегда оставалась для меня загадкой. Я неловко чувствовал себя под оценивающим взглядом ее раскосых глаз. Порой я даже боялся собственной дочери. Впрочем, тоже можно было сказать и о Теруку. Думаю, и та, и другая внутренне меня отвергали. Только теперь я понял, причина в том, что обе они – женщины из рода Хиура. Войдя в эту семью, я в полной мере ощутил, что значит Хиура. Мужчина для них не более, чем племенной бык. Род Хиура придает огромное значение связи между матерью и дочерью, ведь только по женской линии передается их дар шаманок и чревовещательниц. Впервые я задумался об этом перед первой брачной ночью с Теруко. Йосико, будущая теща, велела мне отвезти Теруко в ущелье богов. Семейный обычай предписывает старшей дочери в ночь бракосочетания отправиться туда с мужем. Поскольку ущелье богов считается обителью мертвецов, традиция проводить там первую брачную ночь показалась мне несколько необычной. Оказалось, тесть также исполнил этот странный ритуал в ночь собственной свадьбы. Скрепя сердце, я согласился. Если вошел в семью, уважай ее традиции. Стояла зима. В небе ярко сияли звезды, освещая нам с Теруко путь. Когда мы пришли в ущелье, Теруко увлекла меня в самую его глубину, в низину, где не росла даже трава. Она улеглась прямо в эту низину, и мы впервые отдались друг другу. Вокруг не было ни души, но у меня было странное ощущение, что за мной наблюдают тысячи крохотных существ. Вскоре Теруко забеременела, и на свет появился мальчик. Я был потрясен, прочитав в ее глазах немой упрек, а теща, дав волю слезам, обвинила меня в том, что я не выразил должного почтения богам ущелья, и вот в наказании у нас родился сын. Между тем, первенец Хиура обязательно должен быть женского пола. Как только Кодзи немного подрос, Теруко вновь позвала меня в ущелье богов, чтобы исправить первую брачную ночь. Я пошел. В то время, кажется, пошел бы за ней куда угодно. После рождения сына жена ни разу не подпустила меня к себе. Мы вновь оказались в ущелье богов и снова отдавались друг другу в той самой топкой низине. Я опять чувствовал на себе взгляды множества глаз. Тело сковал холод. Я был где-то на грани сна и яви. Ночь с Теруко оказалась настоящим блаженством, и я даже не помню, как ушел из ущелья и оказался дома. Потом родилась Сайори. Дочь очень любила бывать в ущелье богов, иногда мне даже казалось, будто она знает, где именно ее зачали. На протяжении веков женщины рода Хиура отправлялись со своими мужьями в ущелье богов и рожали дочерей. Таким образом, получается, что все они родом из обители мертвецов, и ничего удивительного нет в том, что они могут вызывать духи мертвых. Они отправляются в ущелье богов, словно к себе домой, и запросто общаются с мертвецами. Я заинтересовался этим вопросом и стал подробно изучать его. Однако на все мои расспросы о шаманстве, чревовещании или ущелье богов Теруко отвечала упорным молчанием. Сеансы чревовещания специально устраивались днем, пока я на работе. В результате эта сторона жизни моей жены так и осталась для меня загадкой. В прошлом году, когда Сайори не стало, Теруко словно сорвалась с цепи, без конца повторяя, что женский род Хиура прервался. Порой казалось, что судьба древнего рода печалит ее гораздо больше, чем смерть дочери. В конце концов, она обвинила в смерти Сайори меня, напирая на то, что если бы Сайори родилась первой, то получила бы гораздо более сильную карму. Я оказался виноват в том, что не смог сразу зачать дочь. Однажды между нами состоялся совершенно дикий разговор. «Ты знаешь, что Сикоку называют островом мертвых?» — спросила она. Я ответил, что даже не слышала об этом, и тогда она пояснила. «Сикоку находится очень близко от царства мертвых, вот почему его так называют. А когда-то в глубокой древности мертвецы обитали на самом Сикоку. От ущелья богов до страны мертвецов рукой подать, а мы, женщины рода Хиура, настоящие шаманки, поэтому...» Тут она быстро оглянулась по сторонам и шепотом добавила. «Я могу пойти в царство мертвых и вернуть Сайори. Для этого надо обойти святые места Сикоку против часовой стрелки. Да, я пойду в страну мертвых и приведу дух Сайори». От этих слов у меня мурашки побежали по телу. Я понял, что жена стремительно теряет разум, однако сделал вид, что все нормально. Доверив мне мучившую ее тайну, Теруко заметно успокоилась. Я порадовался, решив, что она начала приходить в себя после смерти дочери, и приступил к написанию древней культуры Сикоку. Мне тоже необходимо было оправиться от ужасной трагедии. Следующие события произошли приблизительно через месяц после публикации моей книги. Теруко исчезла, оставив записку с единственной фразой «Ушла в паломничество». Мне ничего не оставалось, как заявить полицию. Через две недели ее доставили домой. Она бросилась на меня с кулаками, яростно требуя не мешать ей. Ее родственники также обвинили меня в том, что я не дал ей справить панихиду по умершей дочери. В следующий раз, когда Теруко отправилась паломничать, я уже не пытался ее остановить. Думаю, именно из-за смерти Сайори вся наша жизнь пошла под откос. А может, причина в том, что Сайори еще не умерла, а до сих пор живет внутри Теруко? Со временем мне всерьез стало казаться, что дочь не умерла. Я даже отправился в ущелье богов, мне вдруг подумалось, что она и сейчас весело играет среди диковинных цветов. Внезапно мне пришла в голову мысль, А что, если именно здесь, в ущелье богов, собираются духи, чтобы отправиться в страну мертвых? В древности страну мертвых называли царством предков или царством теней. Это не место для душ, жаждущих очищения. Здесь живут духи, отчаянно не желающие расставаться с плотью. Если Сикоку называют царством мертвых, значит, когда-то мертвецы жили в одном мире с нами, живыми. Теперь единственным коридором в царство мертвых служит ущелье богов. Если кто-то из мира живых захочет попасть в страну мертвых, он должен идти против часовой стрелки. Неужели я успел попасть под влияние Тыруку? Наверное, это говорит о том, что я, как и она, пока до конца не смирился со смертью Сайори. Мы с женой по-разному переживаем смерть дочери, но главное отличие в том, что Тыруку хочет воскресить Сайори, тогда как я хочу ее похоронить. Завтра я отправлюсь на гору Исидзути. Не знаю почему, но мне кажется, что гора зовет меня. В древней культуре Сикоку я писал о том, что духи мертвецов жаждут жизни и отправляются в ущелье богов, а души, стремящиеся очиститься и взмыть в небеса, уходят на Исидзути. Надеюсь, душа Сайори сейчас на Исидзути. Я хочу помолиться о том, чтобы ее душа пребывала в мире и спокойствии. Сайори навсегда жива в моем сердце, и все же ее необходимо похоронить. Это единственный способ спасти нашу семью. Вдалеке лаяли дикие собаки. Мужчина вгляделся в горизонт. Он поднялся по каменным ступеням, залитым лунным светом и окруженным криптомериями. У обочины теснились глиняные фигурки. На фоне черных скал высился храм Адзи, святыня номер 45. По краешку, чтобы не попасться на глаза священникам, он осторожно двинулся дальше по лестнице. Затем свернул направо и уперся в шершавую каменную стену. Прямо в скале был вырублен небольшой грот, в глубине которого мерцала свеча. Мужчина осторожно нащупал дорогу и двинулся вглубь. Казалось, он очутился в другом измерении. Таким загадочным выглядел грот в зыбком сиянии свечи. Мужчина забрался в самый дальний угол грота, где у стены виднелись несколько глиняных истуканов, полки для табличек с посмертными буддийскими именами и маленькие статуи Будды, видимо, пожертвования неверующих. Опустив котомку, он уселся, прижавшись спиной к шершавой стене. На улице совсем стемнело, а здесь можно переночевать. К счастью, сегодня ему не придется спать в горах. В конце концов, он устал как собака и при всем желании не сможет сделать и шага. Что хотел сказать ему перед смертью товарищ? Бросать службу на полпути можно только в крайнем случае, значит, случилось что-то очень серьезное. Сердце его сжималось в дурном предчувствии. Нужно спешить. Вот поспит буквально пару часов и снова двинется в путь. Завтра он будет в родной деревне и все узнает. Густой полумрак грота укутал его, словно пуховое одеяло. Беспокойство понемногу отпускало. Когда-то эти пещеры считались священными. Его предки веками ходили по святым местам, охраняя Сикоку. Со временем на месте гротов стали строить буддийские храмы. Любая дорога, по которой он шагал, была исхожена ногами его предков. Неважно, идешь ли ты по святым местам или ночуешь в горах, главное идти по часовой стрелке вокруг горы Исидзути. Охранять священную гору с живущими на них богами – это и есть их служба. Истуканы пристально вглядывались в темноту. Лепестки возложенных на алтарь хризантем трепетали в отблеске свечи. Мужчина явственно чувствовал божественное дыхание, которое согревало скалу. Завтра он вернется в родную деревню, которую хранят боги. От одной этой мысли на душе делалось хорошо и спокойно. Все тело охватило приятная истома, веки отяжелели, голову наполнил туман. «Ты не должен возвращаться в деревню», — послышался знакомый голос. «Кто это? Старейшина? Нет, кажется, это голос деда. Или отца». Внезапно он понял, что и старейшина, и дед, и отец давно покойники. Голос продолжал. «Ты должен их остановить!» Мужчина открыл глаза. Свеча догорела. Рядом ощущалось божественное дыхание. Взгляд его упал на цветы на алтаре. Хризантемы, еще минуту назад исполненные жизни, вдруг почернели, словно их коснулся бог смерти. Исидзути хотят осквернить. Казалось, воздух вибрирует от этого голоса. Тело мужчины тоже охватило дрожь. Он вспомнил то, о чем предупреждал его старейшина. Неужели это произошло? Это же просто легенда. Чем старательнее он гнал от себя тревожные мысли, тем сильнее становилось беспокойство. И Сидзути хотят осквернить. Более красноречивого признаменования быть не может. Мужчина сжал зубы, но дрожь не проходила. Часть третья. Кто у тебя за спиной стоит? Глава первая. Сига затачивала лезвие серпа, а в голове по-прежнему звучал голос, который она выпустила на волю 2 дня назад. «Бросил меня на произвол судьбы». После этих слов, произнесенных в доме Хиора, Сига вспомнила все. Она уже и думать об этом забыла, ведь прошло больше 50 лет. Она позабыла даже, как старательно пыталась выбросить из головы страшное воспоминание. И зачем она только вспомнила? Не надо было ходить к Теруку, не надо было вызывать дух мертвеца. Уж лучше бы вызвала дух покойного мужа. Уж он-то человек, чьего лица она даже не помнила, вряд ли сказал бы ей что-то страшное. «Я вернусь». Терука тоже говорила что-то о том, что мертвецы вернутся. Сига не представляла себе, что это значит, но от одной мысли об этом ей делалось не по себе. Терука явно спятила. Мелит первое, что придет в голову, вот и надула старуху. Да и как она могла вызвать духа без медиума? А как же голос Такео? Она бы ни с кем не спутала этот необычный тембр, довольно высокий для мужчины, когда-то заставлявший сердце громко биться от счастья. Этим голосом он признавался ей любви и шептал о том, какое красивое у нее тело. Его мелодия прошила полотно памяти прочной нитью, дернув за которую Такео мгновенно оживил в ее душе события полувековой давности. А вдруг он и правда вернется? Конечно, когда-то Сига страстно любила его, но не до такой степени, чтобы желать встретить его в обличье призрака. Может, всему виной тот давний случай? Сига поднесла серп к глазам и взглянула на него. Лезвие ярко сверкало на солнце. Она стала насаживать серп на конец бамбукового шеста. «Чем занимаешься, бабуля?» Во двор выглянул Тидзуко. Сига вытянул шест вперед. «С таким оберегом никакая буря не страшна. Ветер обойдет наш дом стороной». Тидзуко из-под ладони взглянула в ясное небо и рассмеялась, сотрясаясь полным телом. «Если ты о тайфуне, то в новостях сказали, что он пройдет через Кюсю». Молча поджав губы, Сига устанавливала во дворе бамбуковый шест. Тидзуко вызвалась помочь. «Давай его хотя бы как следует укрепим, а то штука опасная». Сопя от напряжения, Тидзуко крепко привязала шест к сушилке для белья, где совсем недавно торчал зажженный в честь Бона факел. Внезапно Сига пришла в голову мысль. Может, привлеченные его пламенем мертвецы не вернулись в загробный мир после окончания Бона и теперь скитаются неподалеку? «По-моему, неплохо». Терука еще раз подергала шест и убедилась, что он крепко держится. Лезвие серпа прорезало легкие порывы ветра. Выпятив нижнюю губу, Сига что-то бормотала себе под нос. Ей ни к чему услышать новости, она-то знает, что здесь скоро будет тайфун. Ей сообщил это ветер, наполненный скрытой мощью и влагой. Она хорошо знала этот зуд в ладонях, который бывает перед страшной бурей. «Я вернусь. Вернусь к тебе», — голосом Такео шептал ветер. Сига захотелось спрятаться от этого свистящего шепота, и она ушла в дом. Проехав еще немного по центру Китану, такси остановилось. Расплатившись, Хинако вылезла из машины на плавящийся от жары асфальт. Перед ней высилось обшарпанное здание, самое крупное в округе клиники. Хинако поднялась по ступеням и вошла внутрь. Переобувшись в бахил, она пересекла громадный холл и направилась к регистратуре. В прохладном воздухе явственно ощущался запах хлорки. На диванах смотрели телевизор и курили ходячие больные. Красный блейзер, джинсы, цветастая сумка через плечо, темные очки. Хинако спиной ощущала прикованные к ней взгляды. Она сняла очки и обратилась к дежурной. «Не подскажете, в какой палате лежит Ясутака Хиура?» Медсестра с обвисшим, как у ящерицы, подбородком смерила Хинако внимательным взглядом, ответила. «4-й этаж, отделение мозговой хирургии». «Они тут что, всех больных наизусть знают?» «Хотя это вполне естественно. Ясутака Хиура находится здесь уже 17 лет». Поблагодарив, Хинако направилась к лифту. Встретиться с Ясутакой Хиурой ее подвигла вчерашняя рукопись. Она понимала, что поговорить с ним в ее нынешнем состоянии не удастся, но после того, как она прочитала его книгу, Ясутака вдруг стал ей невероятно близок. Ей стало так жаль отца бывшей подруги, которого никто не навещает. Двери лифта разъехались вместе с другими посетителями, выплеснув Хинако в холл 4-го этажа. Здесь было заметно тише, чем на первом. Сквозь стеклянные перегородки виднелись длинные ряды кроватей. Возле одной из дверей, в числе прочих, значилось имя Ясутака Хиура. Все 6 пациентов палаты были в коме. Хинако медленно шла между кроватями. Женщина с дыхательным аппаратом. Старик. У одной из кроватей рыдают женщины с детьми, пришли проведать пребывающего в забытии мужа и отца. Ясутака Хиура лежал у окна. Хинако робко взглянула на него. На первый взгляд он почти не изменился. На щеках румянец, крепкое тело совершенно не выглядит изможденным. Короткий ежик волос сделал его похожим на школьника. И все же расслабленные мышцы шеи, безвольно приоткрытый рот, стеклянный взгляд, направленный в потолок, говорили о том, что в этом теле почти нет жизни. Из него словно выкачали силу. Лицо, лишенное всякого выражения, делало его похожим на покойника, который вот-вот начнет разлагаться. Хинака тихонько погладила лежащую поверх простыни руку. Она оказалась теплой и мягкой, словно подтверждала, что хозяин ее жив и просто уснул. Женщина с детьми, навещавшая мужа, понурившись, вышла в коридор, оставив Хинака наедине с неподвижными пациентами. В тишине слышалось только их легкое посапывание. Гисутака, находящийся между жизнью и смертью. Тэруко, потерявший разум. Кодзи, пропавший без вести. Сайори, захлебнувшийся в реке. Почему цепь несчастья преследует семью Хиура? Удивительная штука — человеческая судьба. Каждый ее следующий шаг теряется в потемках и таит неизвестность. А может, все это было предопределено заранее, и смерть Сайори была лишь детонатором для цепочки взрывов? Гисутака шевельнулся и еле заметно сжал руку Хинако. Она изумленно смотрела на него, не веря собственным глазам. Губы его дрожали. «Гисутака!» — Хинака наклонилась к самому его уху. «Неужели он приходит в себя?» Она легонько потрясла его за плечо. Зрачки мужчины напряглись, и взгляд медленно сфокусировался на Хинако. «Сайори! Она!» Голос Гисутаки был хриплым, ведь он молчал целых 17 лет. Словно ученик на уроке вокала, он мучительно выдыхал слова. «Камень может собрать мертвых духов со дна ущелья богов. Достала!» Хинака хотела кого-то позвать, но Гисутака крепко держал ее руку. «Она ущелье богов непоправимое!» Глаза его широко распахнулись. «Останови, Сайори! Я не могу. Я наполовину в стране мертвецов». Хинака в полной растерянности смотрела в лицо Гисутаки. На его лбу залегла глубокая складка. Похоже, каждое слово отзывалось с ним неимоверной болью. Бесстрастная маска исчезла. Сейчас он напоминал выброшенную из воды рыбу. «Сайори». Было слышно, как его язык постепенно костенеет. Превозмогая боль, он из последних сил старался что-то сказать. «Останови!» Рука, сжимавшая пальцы Хинака, безвольно повисла. «Гисутака!» Хинака склонилась над ним. Его взгляд медленно затуманился, и, наконец, он прикрыл глаза. Голова снова утонула в подушке. Хинака в панике выскочила из палаты. «Сестра! Сестра!» Она буквально вцепилась в идущую по коридору невысокую медсестру, уверяя ее, что Гисутака Хиура пришел в себя. Медсестра направилась в палату. На лице ее читалось недоверие. Внимательно осмотрев Гисутаку, она вздохнула. «Он спит. Но он только что говорил». На лице медсестры Тамока Ясуда, имя было вышито на халате, читалось вполне естественное замешательство. Трудно поверить в то, что человек, 17 лет пролежавший в коме, на мгновение очнулся и снова заснул беспробудным сном. Хинака окликнул Гисутаку. Глаза его были закрыты, тело неподвижно. «Вы ему кто?» В голосе медсестры послышалась подозрительность. Узнав, что Хинака подруга его дочери, она заметно смягчилась. «Специально приехали проведать. Думаю, ему очень приятно». Медсестре было лет 50, ее круглое лицо с морщинками возле глаз напоминало сухую хурму, только в глубине небольших глаз сиял необычайно яркий свет. Казалось, она взглядом оглаживает Гисутаку сквозь простыню. «Я бы хотела вас чем-то обнадежить, но вы же знаете, сколько лет прошло. Не стоит тешить себя иллюзиями». «Да, я понимаю». Хинака снова взяла Гисутаку за руку, но она оказалась вялой и безжизненной. Значит, проснулся лишь на несколько секунд. И все же ладонь Хинака хранила тепло его руки. Попрощавшись с медсестрой, девушка вышла из палаты. Загадочные слова Гисутаки не шли у нее из головы. Что он пытался ей сказать? И можно ли всерьез воспринимать слова человека, долгие годы пролежавшего в коме? Но больше всего ее занимало, откуда он узнал про камень. Он, несомненно, имел в виду таинственный камень, найденный в ущелье богов. Может, Гисутака превратился в мертвого духа и теперь видит на расстоянии? Если так, то он и сейчас где-то поблизости наблюдает за ней. Хинака в ужасе огляделась вокруг. В холле неторопливо беседовали пациенты, сновали медсестры. Неужели где-то здесь притаился дух Гисутаки? «Останови, Сайори! Я не могу! Я наполовину в стране мертвецов!» — звучал в голове у Хинака хриплый голос. Мириады камней кружились в пространстве, медленно собираясь в одной точке, будто кто-то строил каменную гору. Плотно прилегая друг к другу, камни складывались в высокую до небес гору и пронзали небо. Фумия взглянул на вершину. Его словно магнитом тянуло туда, на далекую вершину горы, сложенной из удивительно зеленых камней. «Фумия, Фумия!» — кто-то зовет его. Гору заслонило лицо матери. Она что-то говорила, но в ее словах было не больше смысла, чем в жужжании пчелы. Ему хотелось смотреть на гору, а ее лицо мешало. Фумия встряхнул головой, и мать исчезла. Перед ним снова была величественная гора. Фумия начал взбираться на гору, превратившись в скользящее облако. Медленно-медленно он поднимался вверх по каменистому склону. Впереди уже маячила вершина, до нее оставалось совсем немного, но вдруг его потащило вниз. Вокруг стали с грохотом обрушиваться камни, мириады камней, увлекая за собой Фумия. Он дернулся и проснулся. В доме стояла тишина, сквозь жалюзи пробивался слабый свет. Часы показывали 10:20. Он опоздал на работу, но ему было все равно. Перед глазами все еще была гора. Фумия поднялся с кровати. Несмотря на солнечное утро, в комнате царил полумрак. Казалось, мрак выползает из щелей, где прятался все это время. Из глубины книжных полок, из-под письменного стола. Фумия стащил себе пижаму. Куртка была насквозь мокрой. Лоб покрывало испарины, его лихорадило. Кажется, он простудился. Наверное, не стоит идти на работу. Который сейчас час? Он снова взглянул на будильник, тот показывал 10:28. Он поднял с пола пижамную куртку и почувствовал, какая она мокрая. Кажется, он только что ее снял. Он снова попытался ее надеть. Надо идти на работу. Или он решил не ходить? Мысли стремительно таяли, словно капли крови, падающие в воду. Фумия машинально достал из шкафа одежду. Надел рубашку, брюки. Тело его выполняло привычные движения, но сознание блуждало в хаосе. Во всем мире для него сейчас существовала лишь одна реальность, кружащиеся в небе мириады зеленых камней. Вот они медленно собираются в одном месте, будто кто-то строит каменную гору. Высокая гора тянется все выше в небо и пронзает его. Сознание Фумии снова и снова взбиралось туда, на вершину. «Ваш сэндвич, пожалуйста». Хинака вздрогнул от неожиданности. Перед ней с тарелкой в руке стояла официантка, девчонка лет 16 с выкрашенными в красный цвет волосами. Поставив заказ на стол, она удалилась, вихляя бедрами в такт музыки. Выйдя из клиники, Хинака почувствовала, что проголодалась, и забрела в первое попавшееся кафе. Тяжелые бархатные шторы, стулья, цветом напоминающие благородные сорта дерева, столешницы под мрамор, дешевые вещи старательно выдавали себя за роскошные. Время обеда еще не наступило, и в кафе было безлюдно. Прямо перед глазами оригинальный постер изображал окно с морским пейзажем. Она тут же вспомнила о работе. «Хватит валять дурака. Пора возвращаться в Токио. Заказчики, наверное, оборвали телефон. Она здесь прохлаждается. 2 дня не прослушивает автоответчик». В общем-то, ей просто некогда было думать о работе. Все ее время было отдано Фумия. При мысли о нем сердце снова тоскливо сжалось. «Может, оставить все как есть и уехать в Токио? Забыть его и жить так, словно ничего и не было?» «Опять бежишь?» — ехидно спросил внутренний голос. Хинака с досадой положил на тарелку недоеденный бутерброд. Фумия, вероятно, ужасно сердит на нее. Если она вот так уедет в Токио, то навсегда останется для него коварной изменщицей. Пока она не докажет обратного, он именно так и будет о ней думать. Она всегда считала, что они с Сайори понимают друг друга без слов. И, как оказалось, напрасно. Выяснилось, что между тем, что она думала о Сайори, и тем, что Сайори думала о ней, пролегла огромная пропасть. Если молчать, эта пропасть никогда не исчезнет. Она обязана выбраться из панциря, встретиться с Фуми, попытаться поговорить с ним. Даже если он ее отвергнет, она хотя бы попытается развеять его заблуждение на свой счет. Теперь она не могла усидеть на месте. Ей захотелось сейчас же отправиться в Якумуру, успеть увидеться с ним в обеденный перерыв. Она просто обязана поговорить с Фуми. Хинака быстро расплатилась и выбежала из кафе. На той стороне улицы была стоянка такси, она с нетерпением стала ждать зеленого сигнала светофора. Загорелся зеленый, и Хинака уже хотела двинуться через переход, когда увидела синий седан. Не успела она подумать, что он напоминает ей машину Фумия, как тут же увидел его за рулем. Хинака радостно замахала ему рукой, но он смотрел перед собой невидящим взглядом. Он что, специально игнорирует ее? Хинака опустила руку и понуро пошла через дорогу. В двух шагах от нее стоянка такси, и еще несколько секунд назад она направлялась туда, чтобы ехать навстречу с Фуми. И вот он здесь. Ей некуда больше идти. Зеленый свет светофора замигал. Хинака еще раз взглянул на синий седан. Вот единственное место, где ей хотелось бы оказаться. Хинака, не раздумывая, бросилась к машине. Стекло у водительского сиденья было опущено, она быстро заговорила. «Фуми, нам нужно поговорить». Он повернул к ней отрешенный взгляд. Хинака с трудом удержалась, чтобы не упасть. Этот взгляд отчетливо напомнил ей Теруку. «Пустишь меня в машину?» — робко спросила девушка. Кажется, Фуми что-то ответил, но так тихо, что она не разобрала. Сзади раздался сигнал, для автомобилей давно загорелся зеленый. Фуми уже собирался надавить на газ. Надо было решиться. Хинака быстро открыла дверь и запрыгнула в салон почти на ходу. От толчка она подалась вперед и нечаянно задела Фуми плечом. «Прости». Никакой реакции. «Ты очень зол на меня?» Снова тишина. Закусив губу от обиды, Хинака уставилась в окно. Они проехали Китана, выбрались на 33-ю автотрассу и помчались вдоль русла Ниёдо. «Куда мы направляемся?» Фуми молча смотрел перед собой, крепко вцепившись в руль. Она не видела его всего сутки, но как неузнаваемо он изменился. Изможденное лицо, под глазами залегли черные тени. До него, кажется, жар. «Эй, Фуми, ну скажи хоть что-нибудь. У тебя сегодня выходной?» Фуми взглянул на Хинако. На этот раз в ее взгляде было чуть больше жизни, но он все равно смотрел на нее так, будто она была булыжником у дороги. Чувствуя себя так, словно ее окатили ледяной водой, Хинако прекратила бесполезные попытки. Интересно, куда они едут? Им попался указатель на Мацуяму. Ну что же, остается только молча дожидаться пункта назначения. Настроившись на долгий путь, Хинака поудобнее откинулась на сиденье. Мчась со сверхъестественной скоростью, они обгоняли трейлеры и легковушки. Внезапно Хинака взглянула в зеркало заднего вида. В удлиненном стекле отражалось заднее сиденье, коробка с салфетками, забавная резиновая игрушка. Нет, там за пыльным задним стеклом чернело что-то еще. Хинака присмотрелась. На ветру развивалась прядь длинных черных волос, словно кто-то заглядывал в салон с крыши. Хинака вскрикнула и зажмурилась. Рядом размеренно урчал двигатель, и на душе сразу стало спокойней. Хинака открыла глаза и решительно оглянулась назад. Черной пряди не было. Она взглянула на Фуми. Кажется, он даже не заметил ее испуга. Опять показалось. Может, ей собственный крик померещился? Хинака сцепила руки на коленях. Автомобиль, словно сумасшедший, мчал ее по обрывистым скалам Сикоку. Кто-то грубо тряс его за плечо. Мужчина застонал, открыл глаза и тут же зажмурился. Прямо на него был направлен яркий луч карманного фонарика. За ним угадывались несколько мужских силуэтов. Он потер глаза и вспомнил, что находился в скалистом гроте. Он не знал, день на улице или ночь. Интересно, сколько времени он проспал. Кажется, слишком долго, потому что каждое движение отзывалось в теле ломотой. «Ты здесь ночевал?» — обратился к нему парень с фонариком. «Да», — голос звучал хрипло. «Подозрительно». «Да он это, кто же еще?» — разом заговорили окружавшие его люди. Мужчину выволокли на улицу. День был в самом разгаре. Судя по прогревшемуся воздуху, около полудня. Как он мог проспать в такой важный день? Теперь он мог получше их рассмотреть. Их было несколько, один в полицейской форме, другие — служители храма. Судя по яростному выражению на лицах, они готовы были его разорвать. Один из служителей прошептал полицейскому, что он и есть тот самый. Полицейский кивнул и приблизился вплотную. «Ты кто такой?» «Житель Его Величества Сикоку, паломник». Как правило, в самых разных ситуациях стоило сказать, что ты паломник, и это решало множество проблем. Паломники как бродяги, где бы ты ни спал, если на тебе белое одеяние, то на тебя неизменно смотрят с уважением. Но этот полицейский был другим. Не меняя грозного тона, он спросил. «Я тебя не о том спрашиваю. Как зовут? Где живешь?» «Зовут Наоро Сэнто. Живу в деревне рядом с Футаной». Служители приглянулись. «Да это же совсем рядом». «Футана? Это за Кумагавой, что ли?» «Точно так». Полицейский взглянул на него с подозрением. «Если живешь совсем рядом, зачем тебе здесь спать?» «Так я же говорю, паломник я», — Наора еле сдерживался. Он не мог позволить себе терять драгоценное время на праздные разговоры. В эту самую минуту кто-то пытается сквернить священную гору. Полисмен толкнул его в грудь. «Врать не советую. Сюда несколько раз забирался вор. Кроме тебя некому». Он схватил Наору за грудки. В участке разберемся. Там ты быстро расскажешь, как дело было. Если не лезть на рожон, недоразумение, конечно, разъяснится, но он потеряет кучу времени. Наур оттолкнул полицейского и бросился бежать. «Стой! Держи его!» Наперерез ему бросились служители. Наура сделал подсечку, и один из них с воплем рухнул наземь. Словно из-под земли прямо перед ним выскочил другой. Наура сбил его с ног, тот ударился лбом о каменные ступени. Из бритой головы фонтаном хлынула кровь. «Стой! Ты арестован!» — полицейский опустил дубинку на голову Наура. На мгновение у него потемнело в глазах, боковым зрением он заметил, как полицейский достает наручники. Не тратя времени на раздумья, он зубами вцепился ему в руку, вырвав кусок мяса. Во рту появился привкус крови. На лице полицейского был написан ужас. Наура воспользовался паузой и рванул вверх по каменным ступеням. «Убийца! Людоед!» — неслись вслед голоса. Он уже видел с левой стороны спасительный просвет между скалами и дорогу за ним. «Стой! Стрелять буду!» Во рту по-прежнему чувствовался вкус крови. Мужчина все бежал вперед, отплевываясь на ходу. Послышался хлопок, и плечо прошило внезапная боль. Он закачался. «Есть, попал!» — послышался возбужденный голос. К бурым пятнам грязи на белом одеянии добавились подтеки крови. Но Наура все бежал вперед, не разбирая пути. «Остановись!» «И Сидзути хотят осквернить!» — раздавался в голове голос богов. Глава вторая. Ниёда тихо несла свои изумрудно-лазурные воды. Скалы вдали отливали бирюзой. Со всех сторон дорога окружали горы, до самых вершин усеянные рисовыми полями. К склонам жались крестьянские избы. Машина мчалась прямо, не сворачиваясь с 33-й автотрассы. Фумия по-прежнему молчал, словно Хинака не было в машине. Никто не смог бы лучше изобразить полное равнодушие. И все же в его поведении было что-то странное. Причина явно была не в том, что он сердится на Хинако. Он вел себя так, словно натолкнулся на какой-то непреодолимый барьер внутри себя самого. Что его мучит? Злясь на себя, что не может проникнуть к нему в душу, Хинако выпустила в окно струю сигаретного дыма. Небо, еще недавно такое ясное, постепенно затянулось облаками. В окно вырывался влажный ветер. Хинако вдавила окурок в пепельницу и закрыла окно, в салоне стало совсем тихо. Она из-под тишка любовалась неподвижным профилем Фуми с заостренным подбородком. «О чем ты думаешь?» Можно было не спрашивать. Он снова ничего не ответил. Впору было разрыдаться. Что ей делать? Куда бежать? Не в силах больше выносить эту тишину, она без спроса включила радио. Пусть бы возмутился, накричал на нее в конце концов. Только бы не молчал. В эфире радостно щебетал ведущий местной радиостанции. «Итак, следующий звонок от госпожи Ямамото. Что скажете?» Дозвонившаяся женщина рассказала, что у нее в огороде созрела гигантская тыква. «Она такая огромная, не обхватишь. Соседи говорят, ее надо оставить на Хэллоуин. Из нее получится отличное привидение. Некоторые даже просят сфотографировать ее на память». «Да, я бы сам с удовольствием взглянул на такое чудо. Но как же вы собираетесь есть эту тыкву-привидение?» «А мы не станем ее есть, а то еще съедим, и привидение правда появится». Женщина засмеялась собственной остроумной шутке. Фумия обгонял одну машину за другой. Хинако не нравилось, что он так спешит. Дорожный указатель сообщил, что они въезжают в префектуру Эхиме. Немного проехав вдоль излученной реки, Фумия резко повернул направо под указатель с надписью «Исидзути». Хинако вздрогнула. «Ты едешь на Исидзути?» Фумия молча глядел перед собой. «Та самая Исидзути, о которой Ясутака писал, что гора зовет его. Значит, Фумия тоже туда направляется». Машины навстречу теперь почти не попадались. Справа высились скалы, слева пролегла глубокая долина. Далеко под обрывом виднелось речное русло. Многочисленные надписи предупреждали о возможном камнепаде. У обочины лежал огромный валун, сорвавшийся с горы. Только этого не хватало. Склоны горы были не укреплены асфальтом, а лишь затянуты специальной сеткой. На лобовое стекло упали первые капли дождя. «Ну вот», — проворчала Хинако. Даже дождь не нарушил его молчание. На глазах у Хинако выступили слезы. Далекая вершина терялась в белом тумане. Фуми включил дворники, и они с тихим шуршанием стали разгонять капли. Хинако хотелось сказать, что стоит поскорее вернуться домой, но она удержалась. Все было бестолку. Что она могла поделать с этим упрямцем? Дождь постепенно набирал силу. Туман, спускавшийся с вершины горы, с каждой минутой становился все плотнее. Крупные капли громко стучали по земле. По радио начался прогноз погоды. Сегодня во второй половине дня тайфун номер 214 неожиданно сменил свое направление и теперь, постепенно усиливаясь, направляется в сторону Сикоку. Предположительно, сегодня вечером на его пути окажется мыс Осидзути. В горах погода уже сейчас начинает портиться, а в ночь обещает разыграться настоящая буря. По всему острову объявлено штормовое предупреждение. Хинако взглянул на Фуми. Он крепко сжимал руль. Судя по его отрешенному взгляду, он не замечал ни дождя, ни метеорологической сводки. Хинако снова вспомнила лицо Терука, круживший вчера вокруг камня в ущелье богов. Ее направленный в одну точку взгляд. Сердце Терука было занято лишь одним, и она не могла думать ни о чем другом. Этим одним была Сайори. «Фуми!» Не в силах больше сдерживаться, Хинако с криком тряхнул его за плечо. Фуми даже не шелохнулся, но его лежавшая на руле рука дрогнула, и машина резко вильнула в сторону. Послышался визг тормозов, и их бросило вперед. Фуми едва не пробил стекло головой. Машина замерла поперек дороги в миллиметре от огромной гладкой скалы. Хинако чувствовала, как сердце, остановившись на секунду, снова толчками погнало кровь по сосудам. «Что это было?» — тихо пробормотал Фуми, и это были его первые слова за время их долгого пути. Огромное облегчение в душе Хинако сменилось паникой. Только сейчас она осознала, как близко они оказались от смерти. «Прости, мне показалось, ты не замечаешь тайфун, и я...» «Какого тайфуна?» «Ты не слышал прогноз погоды. Там сказали, что на Сикоку надвигается тайфун». Кажется, только сейчас Фуми наконец заметил хлещущий потоком дождь. Он осторожно вернул машину на шоссе, заглушил мотор и рассеянно промолвил. «Льет, как из ведра. Зачем мы сюда приехали?» «Я бы сама хотела это узнать. Что с тобой? Всю дорогу ты молча гнал машину». Фуми снова с простодушным изумлением спросил. «Почему мы здесь?» Хинако, чувствуя себя так, словно ее поджаривают на медленном огне, терпеливо объяснила. «Я села в Китан. Ты это помнишь?» «Похоже, он не помнил. Он хотел сказать что-то, но промолчал. Некоторое время Фумия задумчиво сидел, опершись на руль, и, наконец, промолвил. «Сегодня я проспал, и первой моей мыслью было то, что я должен отправиться на Исидзути». «Почему на Исидзути?» Он растерянно покачал головой. «А, кстати, как ты оказался в моей машине?» В его голосе послышались колючие нотки. Хинако уставилась на свои сложные на коленях руки. «Мне хотелось поговорить с тобой о том, что случилось позавчера». «Я не хочу ничего слышать». Не обращая внимания, Хинако на одном дыхании выложила. «Он в тот же день уехал в Токио. Мы расстались». Фуми долго смотрел на нее и, наконец, промолвил. «Поехали домой». Он завел двигатель и собирался развернуть машину на 180 градусов, но вдруг громко выругался. «Что случилось?» Нахмурившись, Фуми сказал, что не может сдвинуть руль с места. Он снова и снова наваливался на него, пока машина, словно упрямая лошадь, не начала нехотя менять направление. Струи дождя плясали на стеклах. Ветер со стервенением раскачивал макушки деревьев. Машина медленно вернулась на исходную позицию. «Странно, что снесло...» Закончить фразу ему помешал сильный грохот. Казалось, небо над ними разломилось надвое. Хинако в немом ужасе смотрел на дорогу. Прямо перед машиной с грохотом обрушились несколько камней размером с быка. Фуми резко нажал на тормоз. Земля еще гудела, и этот гул сливался с визгом тормозов. Камни подняли облако песка, усыпавшего все вокруг. По машине, словно канонада фейерверка, с грохотом ударяли мелкие обломки. Фуми и Хинако затаились в машине. Наконец пыль осела, и Фуми, выглянув на улицу, хрипло промолвил. «Кажется, вернуться мы не сможем». Вся дорога перед ними была завалена огромными валунами. Кажется, где-то обрушилась скала. Это все тайфун. Сига сидела перед алтарем, вслушиваясь в шум дождя и завывание ветра. Тидзука звала ее ужинать, но Сига лишь отмахнулась, в который раз повторяя единственную известную ей сутру. За крепко прикрытыми ставнями громко стонал ветер. Последний раз на ее памяти такой тайфун случался полвека назад. В тот день они тайно встретились с Такео в своем обычном месте, заброшенном домике угольщика. Ничего не замечая вокруг, они отдавались страсти в жалкой каморке. Наконец Такео оторвался от ее тела и откинулся на постель. Только сейчас они услышали, что на улице дождь. Ливень с такой силой барабанил по крыше, что казалось, еще чуть-чуть, и он смоет их конуру. Оба знали о надвигающемся тайфуне, но не могли предположить, что набрушится так быстро. Наскоро одевшись и выбежав на улицу, они обнаружили, что вокруг темно, а в небе оглушительно грохочет гром. Вряд ли тайфун уляжется до утра. Но если поутру кто-то увидит, как они вместе спускаются с гор, то тогда уж точно сплетен не оберешься. Не раздумывая, любовники бросились навстречу буре. Казалось, они мчатся по горной тропе, подхваченной мощным порывом ветра. И тут случился оползень. К Камни с грохотом сыпались со скал, глаза застилал песок, и Сига едва успела заметить, как огромный камнепад поглотил бежавшего впереди Такео. Все произошло в считанные секунды. Стеная, Сига подбежала к завалу и, разгребая руками землю, сумела откопать Такео. Он был без сознания. Половина его головы буквально вдавлена в землю огромным камнем. Струи дождя били по нему, перемешиваясь с кровью. По земле растекались мутные пятна гноя. Сига с рыданием рухнула на землю. Дождь уже напоминал водопад. Почву размыло, и тело Такео постепенно увязало в грязи. Надо скорее позвать на помощь. Нет, нельзя, иначе все узнают, что она была с Такео. Сига в панике думала, как поступить. По разбитой голове Такео хлестал ливень. Он, не мигая, смотрел в небо. Сига решила, что он умер. На помощь звать бессмысленно. Сейчас ей важно сохранить репутацию добропорядочной вдовы. Сига буквально скатилась с горы и бросилась домой. Такео обнаружили через 3 дня. Люди посудачили о том, что могло завести его в ураган в такое безлюдное место, и забыли. Так Такео исчез из жизни Сига. Постепенно воспоминание о том, что она бросила его и сбежала, растаяло, как утренний туман. Сига хотела забыть об этом и забыла. В памяти остались лишь приятные воспоминания об их романе. Так было до того дня, когда она отправилась к Теруку. За окном послышался новый раскат грома. Сига вновь воздела руки к алтарю. «Такео, будь там, где ты сейчас, а меня оставь в покое!» Молитва Сиги таяла в каплях дождя. На Оро-Сенто, насквозь промокший от дождя, шел по вязкой дороге. Простреленное плечо ныло. Впереди показалась поросшая травой небольшая пещера. Науро рухнул в нее, подполз к скале. Вспышки молнии время от времени освещали мрачный пейзаж. Дождь не прекращался ни на минуту. Все тело дрожало от холода, только раненое плечо горело огнем. Науро сорвал с себя одежду и осмотрел рану. Кажется, пуля прошла на вылет. В рваных краях раны виднелись разорванные волокна мышц, между ними можно было разглядеть кость. Его котомка осталась в гроте. Пришлось оторвать один рукав и перевязать плечо. Грубая ткань тут же пропиталась кровью. Чтобы унять боль, Науро прилег на землю. Вероятно, его предки не раз останавливались в этой пещере. Отсюда до Исидзути пролегла заброшенная дорога, сливавшаяся с другой, той, что вела из их деревни к священной горе. Кроме дикого зверья, никто этой дорогой не пользовался. Полисмену и служителям храма было ни за что не найти ее. Они знали лишь жители его деревни. По старому деревенскому обычаю, в первую годовщину смерти родственники покойного поднимались по этой дороге на Исидзути, чтобы вознести молитвы на вершине горы. Он проделывал этот путь, когда умерли родители, и потом, когда умерла его жена Сэцуку. Вот и в тот раз он шел той же дорогой. Если голос не обманул, и Исидзути действительно пытаются осквернить, он обязан остановить это. На гору Исидзути путь открыт только святым. Жители деревни без надобности не ходят сюда. Боги, живущие на горе, любят тишину. Они парят под самыми небесами и защищают своих потомков, жителей деревни. Нечистые не должны даже приближаться к горе. Науро для того и обходит Сикоку, чтобы не допустить этого. Под стук дождя он размышлял о своих предках, тех, кто веками обходил Сикоку. Тело понемногу согревалось, боль отпустила. Боги здесь, рядом. Лицо его осветила улыбка. Пена едва не перелилась через край бокала, и Фумия быстро отхлебнул пиво. Хинако улыбнулась. Одетые в гостиничные юката, они сидели друг против друга, на столике перед ними стояли закуски из речной рыбы. Лес за окном скрипел, словно бушующий океан, но в теплую, уютную комнату за закрытыми ставнями ветру было не пробраться. Им достался единственный свободный номер в крошечной деревянной гостинице. Они влетели сюда в ту минуту, когда напуганный хозяин убирал вещи от входа. На их счастье, кто-то как раз отказался от брони, и в их распоряжении оказалась приятная небольшая комната. Вообще-то они просили отдельные номера, но 2 комнаты из 3 оказались заняты другими постояльцами, и когда Фуми вопросительно посмотрел на Хинако, она лишь потупилась и застенчиво кивнула. Фуми старался не смотреть на нее. Ему казалось, что стоит Хинако взглянуть ему в глаза, как она моментально прочитает все его постыдные мысли. К счастью, горничная принесла ключ, и они двинулись по коридору. Комната оказалась такой уютной, а ужин вкусным, что напряжение постепенно отпустило, и Хинако наконец смогла расслабиться. Они непринужденно болтали о Кимихико и Юкари. Фуми снова и снова думал о том, почему оказался здесь. Почему не вернулся до дождя и оползня? Где бы он был сейчас, если бы Хинако не тряхнул его за плечо и не привела в чувство? Всю дорогу сюда ему казалось, что он — это не он, а кто-то другой. И дождь идет где-то далеко, в другом мире. Все его существо было охвачено единственным желанием — взобраться на Исидзути. Он не понимал, что с ним было. Когда он позвонил на работу сказать, что не придет, коллеги были изумлены, ведь раньше такого не случалось. Однако больше всех был удивлен сам Фуми. «В детстве я любила тайфуны», — промолвила Хинака, поддевая палочками темпуру. Фуми шутливо округлил глаза. «А я думал, все девочки боятся тайфунов». Хинака смешно потрясла головой. Раскрасневшиеся щеки в обрамлении блестящих черных волос. Она выглядела необычайно притягательно. Фуми не мог отвести от нее глаз. Казалось, когда-то давно он потерял ту женщину и вот, наконец, обрел снова. Интересно, какая она? Он попытался представить ее в постели с тем рыхлым типом из Токио. Фуми не отважился бы признаться себе в этом, но когда Хинака сказала, что рассталась с Тору, ему захотелось петь от радости. И все же его пугала неизвестность. Отношения мужчины и женщины не могут остановиться в одной точке. Они похожи на набирающий ход поезд. Даже если любовь кончилась, поезд продолжает идти вперед. Топливом для него служит чувство женщины. Женщина постоянно требует от машиниста вести ее к все новым и новым местам, искренне веря, что они окажутся лучше нынешних. А испытав разочарование в конце пути, женщина садится в следующий поезд и ждет встречи с новыми станциями. Женщины-оптимистки по самой своей сути. На какую станцию он может уехать, если сядет в поезд с Хинако? Конечно, совсем не обязательно, что они приедут на станцию разочарования. И также не обязательно, что окажутся на станции счастья. Что это такое? Какое состояние души он мог бы назвать так? Каждый человек постоянно дрейфует между счастьем и несчастьем. Даже любовь не может постоянно идти со счастьем рука об руку. Подливая ему пиво, Хинако спросила. «Ты не любишь тайфуны?» Трудно сказать. С одной стороны, любит за то, что есть повод сидеть дома. С другой, не любит, когда заливает дом. Однажды нас затопило. Это мы потом дом перестроили, а тогда туалет у нас был на улице. Выходишь в сад, а там вонь несусветная. До сих пор забыть не могу. Оба не удержались от смеха. Комната тут же содрогнулась от сильного порыва ветра. Казалось, это их смех поднял ветер. «Простите», — это зашла за подносом, похожая на пяденицу тощая горничная. «Надо же, специально приехали в такую даль, а тут тайфун. Мне искренне жаль». «Спасибо, мы из Коти, а тут дорогу завалило, мы не смогли вернуться». «И не говорите, другие постояльцы тоже не знают, как быть. Не часто такое увидишь. Боюсь, пару дней движение будет перекрыто. Местные жители тоже намучаются». Хинака с Фуми растерянно переглянулись. «Пару дней? Как же быть, мне на работу надо». «Говорите, вы из Коти?» — горничная собирала тарелки. «Тогда вам можно другим путем вернуться. Поезжайте по лесной дороге Камигамори от подножия Исидзути, там увидите тоннель. Это 194-я трасса. Она выведет вас прямо к Коти». «Здорово, спасибо вам». Убрав посуду, официантка принялась стелить постель. На прощание заверив их, что здание очень крепкое, и пожелав доброй ночи, ушла. Они еще немного поболтали о работе, столичной жизни, о книге Ясутаки Хиуры. Наконец, когда все темы иссякли, они обнаружили, что сидят почти вплотную друг к другу. «Кажется, это Фуми», — поцеловал Хинако. «А может, она первой приблизила к нему лицо». Их тела неумолимо сближались, словно притягиваемые магнитом, пока руки не переплелись. Нежно скользя рукой по ее телу под тонкой тканью юката, Фуми почувствовал, что снова садится в поезд. Он еще не решился окончательно, но тело уже подалось вперед, нога встала на подножку. Он искал ее нежные губы, зарывался в пропитанные тонким ароматом волосы. Хинака поднялась и выключила свет. Комната погрузилась в полную темноту. Они улеглись в постель и медленно сняли юката. За окном по-прежнему лил дождь, грохотали раскаты грома. Хинака тихо прошептала. «Ты на меня сердишься?» Фуми также шепотом ответил, что не сердится, и Хинако крепко обняла его. Жар ее тела растопил его нерешительность. Фуми протянул ладони к пылающему в ней огню и почувствовал, сколько в нем жизненной силы. Пожалуй, с ней ему не страшно отправиться в неизвестность. Он не старик, чтобы хоронить себя в деревне, у него еще все впереди. Фуми бросился в огонь и вдохнул его аромат. В его теле тоже пылал пожар. Хинака протяжно постановала. Их тела сплелись в один костер. Они двигались как сумасшедшие, словно в диком первобытном танце. В памяти Фуми возник камень из ущелья богов. В древности люди отдавались друг другу под этим каменным столбом. Перед его внутренним взором снова пронеслась картина, преследовавшая его со вчерашнего дня. Мужчина и женщина сплетаются в экстазе у зеленого камня. Из груди мужчины вырывается стон. На лице у женщины блаженная улыбка. Женщина из рода Хиура. Век за веком они производят на свет свое второе «я», соединяют мертвых и живых, оживляют мертвецов. По телу пробежала сладостная дрожь, и Фуми откинулся на постель. Внезапно сильный порыв ветра ударил в стену, стекла задрожали. В комнате стало светло. Это сорвались с петель ставни. Казалось, кто-то включил телевизор. В окне отразились гнущиеся деревья и пронзенное молниями небо. Тело Хинака бледно сияло в лунном свете. Она лежала без сил и улыбалась. «Люблю тайфуны». Словно в ответ ей сверкнула молния. Деревья стонали так, словно их ломало на части. Раздался новый раскат грома, и небо прорезала змея молнии. Здание мелко задрожало, и натужно заскрипел пол, заморгало электричество. Лицо Хинака исказилось от ужаса. «Так значит, любишь тайфуны?» Фуми хотел, чтобы его голос прозвучал весело, но интонация получилась испуганной и жалкой. Он увлек девушку под одеяло и покрепче прижал к себе. Тепло его тела прогонит страх. Не успел он об этом подумать, как новый, еще более мощный порыв тряхнул здание. С громким треском лопнуло стекло и со звоном осыпалось на пол. В комнату ворвались ветер и дождь, занавеска на окне мгновенно превратилась в лохмотье. Со стола попадали чашки, на столе быстро растекалось похожее на кровь пятно чая. Фуми почувствовал, что Хинака бьет мелкая дрожь. «Все хорошо, просто стекло разбилось», — сказал он и в ту же минуту почувствовал взгляд. Ледяной и обжигающий одновременно. Он в страхе привстал с постели. Хинака вопросительно взглянул на него. В ее глазах отразилось что-то. «Сайори?» — кажется, Фуми закричал. Ветер стих, и в комнате установилась тишина. Все движения замерли. Даже воздух, казалось, заледенел. Только дождь осторожно шуршал по крыше. В тишине взгляд впился в спину Фуми с невиданной до сих пор злостью. «Нет, это не может быть Сайори, она умерла!» Внутренне Фуми кричал. Стиснув зубы, он обернулся навстречу этому взгляду. Позади было разбитое окно. Он медленно выглянул на улицу. За окном, позади четко прорисованных в небе контуров деревьев, разливался непроглядный мрак. Темнота казалась живой, она шевелилась, раздвигая ветки деревьев, пыталась скользнуть в комнату. Было даже слышно, как она крадется в тишине, протягивает в комнату свой черный язык, хочет слизнуть Фумия. Он задрожал всем телом. Вслед за ним начали дрожать деревья, из зарослей вновь послышался вой ветра. Глава третья. Синее небо казалось выше. В просветах между высокими скалами появился силуэт Исидзути с косыми, словно обрезанными краями. Машина бежала вдоль горы. Чтобы вернуться в Якумуру, нужно было сперва проехать к подножию Исидзути, к площадке, откуда обычно начинается восхождение, а затем уйти на объездную дорогу. В открытое окно врывался свежий ветер. О тайфуне напоминали лишь разбросанные по дороге сломанные ветки и листья. На всем пути им не встретилось ни одной машины. Отправляться на Исидзути на утро после тайфуна желающих не нашлось. Хинака до конца опустила стекло и полной грудью вдохнула прохладный воздух. Ей хотелось, чтобы он наполнил каждую клеточку, затуманенной от недосыпа головы. Когда вечером разбилось окно, они наскоро оделись и постучались к администратору. Им тут же подыскали какое-то помещение, ну и там они продолжали трястись от страха. До самого утра пролежали без сна, обнявшись, словно напуганные дети. Она достала пудреницу и взглянула в зеркальце. Под глазами залегли глубокие тени, кожа потеряла упругость. Она украдкой взглянула на Фумия. Он тоже выглядел изможденным, подбородок порос щетиной. Она вымученно улыбнулась. «Что с тобой?» «Мы кошмарно выглядим». Фумия смущенно провел по подбородку. «Не мудрено после такой ужасной ночи». По ее изменившемуся лицу он понял, что сморозил глупость. Ужасное? Да как он мог сказать такое об их первой ночи? Хинака почувствовал невыразимую боль. Сейчас они должны были вместе купаться в счастье. Из глаз закапали слезы. Горло подступил комок. Фуми резко ударил по тормозам, и машина встала. «Да что с тобой такое?» — воскликнул он, но она лишь молча смотрела в окно. Лежащие на коленях ладони промокли от слез, и Фуми накрыл их своими. Девушка обвела руками его шею. Хинака казалась такой теплой, как уютный дом в морозный день. Он обнял ее за талию. Так, прижавшись друг к другу, они сидели, пока совсем не рассвело. Понемногу Хинака успокоилась. Подняв глаза, она наткнулась на взгляд Фумия, исполненный тревоги и нежной заботы. Ей стало стыдно, и она робко улыбнулась, потянувшись к нему. Фумия медленно и нежно поцеловала ее в мягкие губы. Вдруг над головой раздался резкий хлопок. Оба вздрогнули. По лобовому стеклу растекались красные пятна крови. Хинака вскрикнула и зарылась лицом в рубашку Фумия. Он осторожно отодвинулся, открыл дверь и вышел из машины. Хинака робко выглянула следом. На капоте лежал небольшой комочек, покрытый серым пухом. Фумия веткой убрал мертвую птицу и вернулся в машину. Дворники очистили лобовое стекло. Вот глупая птица. Как можно было врезаться в стоящую на месте машину, да еще с этой стороны? Голос его звучал нарочито и небрежно, но в нем явственно чувствовалось напряжение. Хинака откинулась на сиденье и застонала. «Опять Сайори». Фумия сердито завел мотор, и машина двинулась в путь. Хинака с вызовом сказала. «Ночью тоже все было из-за Сайори». «Сайори умерла», — упрямо сказал Фумия, не поворачивая головой. Хинака почувствовал, как к вискам приливает кровь. Сейчас он был таким же, как тогда, в храме, никак не желая признавать очевидного. «Пойми, это все из-за Сайори. Она на нас сердится, ты же сам видишь». Фумия молча входил в поворот. И Сидзути приближалась. «Ты знал о том, что она влюблена в тебя?» Фумия кивнул. Это несколько обескуражило Хинаку. «А как ты к ней относился?» «Никак», — он нахмурился. «Не понимаю». Хинака неудержимо хотела спросить, как он относится к ней самой, но она не решилась. Ей страшно было услышать ответ. Кажется, она по-прежнему продолжает убегать, прячась от слов в панцирь. Неужели она так и будет прятать собственные чувства, выплескивая их лишь в рисунках? Стару у них ничего не получилось именно по этой причине. Решив прекратить отношения с ним, она долго побаивалась сказать об этом. «Я тоже была влюблена в тебя с первого класса». Фуми изумленно взглянул на нее, он явно не ожидал такого поворота. «Просто вечно пряталась в панцирь, словно черепаха, вот и не могла сказать тебе об этом». Хинака сидела, уставившись в лобовое стекло и боясь повернуть к нему лицо. Начав рассказ, она как будто открыла кран, и слова лились потоком, который она не в силах была остановить. Она говорила ему о детстве, о любви к Тару, о том, что долгое время ничего не отдавала и не получала. Наконец поток иссяк, она бессильно откинулась на сиденье. Фумия молча вел машину, и Хинака вдруг почувствовал тревогу. Может, ее слова ушли в никуда, так и не достигнув цели? Ведь сказать еще не значит быть понятым. Какое-то время в салоне был слышен лишь звук работающего двигателя. В ту минуту, когда ей уже хотелось выскочить из машины и бежать, не разбирая пути, Фумия заговорил. «А ты сильная, Хинако». Девушка непонимающе уставилась на него. «Все мы так или иначе надеваем этот панцирь. И чем яснее мы отдаем себе отчет в том, что делаем, тем он крепче. А ты смогла скинуть его, зная, как он тяжелый. Думаю, ты очень сильная. Я...» Фумия замолчал, входя в очередной поворот. «Я решил не замечать своего панциря», — с горечью в голосе продолжил он. «Я верил, что хорошо разбираюсь в жизни, в людях. Был уверен, что так рано устал от жизни именно потому, что слишком хорошо знаю ее. Но сейчас я чувствую, что чего-то не понимаю. Я долгое время избегал открыто взглянуть на это что-то, прячась в своем панцире. На то недовольство, которое зрело в Дзюнко, моей бывшей жене, на взгляд Сайори». «Взгляд Сайори?» — Хинака понизила голос до шепота. «Сайори давно на меня поглядывала. Я догадывался, что она влюблена в меня, но усиленно делал вид, что не замечаю этого». Он замолчал. Впереди показалась автомобильная стоянка. Хинака пробормотала. «Мы у подножия Сидзути». Словно ставя точку в этом их странном разговоре, Фумия произнес совершенно другим тоном. «Раз уж приехали, может, поклонимся Сидзути?» Хинака согласилась, и они, оставив машину на парковке, вышли и огляделись. Кроме их седана, на парковке не оказалось ни одного автомобиля. На окнах нескольких сувенирных лавок и ресторанов были спущены жалюзи. Воздух казался свежим и прозрачным, каким бывает только после бури. Заостренная вершина Сидзути, пронзая небо, тянулась вверх. С этой точки гора выглядела совсем по-другому. Хинака глубоко выдохнула. Ощущение было невероятно приятным, с плеч словно упал тяжелый груз. Наверное, все потому, что она наконец набралась смелости и сказала все, что думала. «А ты сильная, Хинако?» Эти слова прочно засели в сердце, наполняя ее гордостью. До сих пор ей ни разу не говорили, что у нее сильный характер. Фумия смотрел на карту возле указателя. «Старшеклассником я однажды поднимался сюда, только с северной стороны. Отсюда до вершины гораздо ближе, но часа два с половиной все равно уйдет». «А ни разу не бывал на Сидзути?» Фумия взглянул на часы. 9:30. Он снова перевел взгляд на гору. «На работу я все равно уже опоздал. Можно попробовать взобраться. Ты как?» Хинака на секунду растерялась. Лезть на гору не хотелось. С другой стороны, так у нее будет возможность целый день провести с Фумия. Желание быть рядом с ним перевесило. «Давай». Фумия радостно улыбнулся. «Тогда пошли». Честно говоря, меня очень заинтересовало то, что написано в книге дяди Ясутаки. На Исидзуки отправляются души мертвецов. Может, удастся найти здесь что-нибудь эдакое? Хинака стала не по себе. Ей совершенно не хотелось говорить Фуми о мертвецах. Она мягко взяла его за руку. «Пусть лучше это будет просто прогулка». Фуми согласно кивнул. Пока он звонил на работу, Хинака вернулась в машину за носовым платком. Бумажник она решила оставить в машине. Не хотелось бы потерять его где-нибудь на склонах Исидзути. Положив в карман мелочь, она закрыла машину. Фуми как раз закончил говорить по телефону. Сказал, что он дорогу завалил, так мне велели отдыхать, пока завал не откопают. «Какой плохой мальчик! Зато хоть раз отгуляю отпуск». Фуми со смехом взял ее под руку, и они направились к обрамленной деревьями дороге. За воротник упала с ветки холодная капля. Наура зябко передернул плечами и поднял голову. Рыжая белка взбиралась на дерево. Наура улыбнулся белке. В голове был туман. Плечо ныло, ноги подкашивались. Впереди тянулся кустарник. И никакого намека хоть на какую-нибудь тропинку. Благодаря многолетней интуиции Наура безошибочно чувствовал дорогу и бесстрашно ступил в горы. Последний раз он шел по этой дороге через год после смерти жены. Бок о бок с ним шагала старая теща, братья и сестры жены. Теща была под 70, но ноги у нее были еще на удивление крепкими. Опираясь на палку согнутым телом, она неуклонно двигалась вверх. Когда они переходили глубокое болото, теща внезапно остановилась. По склону пробежал ветерок, и она сказала, что это чья-то душа взбирается на вершину. При воспоминании о покойной жене в сердце вновь стало пусто. Сыцука умерла поздней осенью. В тот день Наура вернулся после долгого похода и увидел, что во всем доме горит свет и шумят люди. Сыцука была на сносях, он подумал, что у него наконец родился первенец. Одним прыжком он преодолел двор и радостно ворвался в дом, но увидел лишь соседей, все как один в черном кимоно. Люди пили и ели, навстречу ему поднялся отец и, с трудом подбирая слова, сообщил, что роды были неудачные. Ни мать, ни дитя спасти не удалось. Он говорил еще что-то, но Наура никак не удавалось вникнуть в смысл сказанного. Похороны только что закончились. Он хотел броситься к могиле, но отец крепко схватил его за руку. «Не ходи туда». Наура молча выдернул руку и отправился на кладбище предков. Там, над открытым гробом его жены, склонились деревенские старухи с серпами в руках. Они взмахивали серпами и вонзали их прямо в живот Сыцуко, пока не показался почерневший плод. Ножки и ручки у него были прижаты к телу, словно зажаренного цыпленка. С серпов капала густая черная кровь. Наура с воплем бросился, чтобы остановить их, но несколько сильных рук протянулись и отбросили его назад. Соседи увели обезумевшую от горя мужа с кладбища. Уже потом ему объяснили, что если женщина умерла с младенцем в утробе, после погребения необходимо достать ребенка, разделить их тела и похоронить по отдельности. Если оставить их вместе, то ни мать, ни младенец не смогут взобраться на священную гору и будут навеки обречены скитаться по земле. Та сцена на кладбище до сих пор стояла у него перед глазами. Искромственное тело Сыцуко, из которого вытягивают ребенка. Воспоминание было слишком сильным, чтобы он мог прогнать его. Ребенок оказался мальчиком. Сквозь заросли Наура взглянул на Исидзути. Там ли его жена и сын? В воображении внезапно возникла Сыцуко, прижимающая к груди перепачканного кровью ребенка. Сосны стояли, устремив иглы в небо, деревья раскинули сухие ветви, словно моля о помощи. Хинака и Фуми шли среди шелестящих на ветру зарослей бамбука. Дорогу размыло тайфуном. Огромное дерево, разрубленное надвое грозой, бессильно свесило об угольной ветви. Вверху четко вырисовывалась скалистая вершина Исидзути. Фуми остановился и оглянулся на Хинако. Тяжело дыша, девушка самоотверженно карабкалась вверх, изо всех сил стараясь не отставать. Возможно, из-за недавнего разговора в машине она казалась ему выбравшейся из панциря черепахой, которая старательно пытается измениться. «Смотри под ноги». Он помог ей взобраться по полусгнившей деревянной лестнице. «Спасибо». Она устало улыбнулась и оперлась на его руку. Фуми захлестнула волна нежности. Внезапно ему показалось, что у нее за спиной кто-то стоит. Он напряг зрение. Никого. Только дрожит на ветру стебель бамбука. «Мне больно». Послышался голос Хинака, и он заметил, что сжимает ее руку слишком крепко. Он снова взглянул на бамбуковые заросли. Да нет, показалось. Ветки разросшегося рядом дерева мелко подрагивали, странным образом указывая каждое в свою сторону. На мгновение Фуми показалось, что и его сердце вот так же тянется в разные стороны, рискуя разорваться на кусочки. Он отвернулся и быстро пошел вперед. Спиной он снова почувствовал этот взгляд. Заросли бамбука кончились, и дальше дорога потянулась по скалистому склону. Мох уютным ковром покрывал беспорядочно наваленные камни. Деревья жались к склону, обнажая натянутые словно струны корни. Повсюду мелькали знаки, предупреждающие о возможном камнепаде. На развилках деревьев и подножии скал в высохшем русле ручья были навалены горы мелких камешков. Мелкие лесные зверьки неслышно скользили по траве. Крутые скалы над головой напоминали гигантскую складную ширму. Фумия вспомнил, как отец рассказывал ему об упражнении для аскетов. Для укрепления духа они свешивались над бездной. «Ой, что это?» — спросила Хинака, указав на небольшой голубой домик у дороги. «Отсюда тянут к вершине вторую священную цепь». На лице Хинака мелькнуло непонимание, и он рассказал ей о старинном обычае поднимать на вершину горы цепи. «Значит, мы совсем скоро окажемся на вершине. Не думал, что так просто взобраться на самую высокую гору Сикоку». Фуми улыбнулся. «Последний шаг самый трудный. Вторая цепь, кажется, где-то около 50 метров, а третья — 60. Помнишь пословицу, кто вначале говорит это просто, тот плачет в конце?» «Ах ты!» Хинака шутливо стукнула Фуми по плечу, он отскочил. Внезапно над головой раздался какой-то треск. Мимо них пролетел и скрылся в глубоком ущелье камешек размером с детский кулак. Фумия задрал голову. На склоне над ними не было ни ветерка. Непонятно, почему камень вдруг оторвался от скалы, словно живое существо. Хинака испуганно смотрел на него. «Пошли», — грубовато бросил Фумия и двинулся дальше. «Позволь мне пойти впереди». С этими словами Хинака обогнала его. Казалось, она тоже почувствовала спиной этот взгляд, от которого по коже пробегал мороз, и волосы вставали дыбом. Он был почти уверен, что, оглянувшись, увидит Сайори. «Нет, не может быть этого, Сайори умерла». Ему ни за что не хотелось признаваться в том, что мертвая Сайори смотрит на него. В детстве стоило ему обернуться, почувствовав этот взгляд, как сзади неизменно оказывалась Сайори, но Фуми не замечал любви, переполнявшей ее глаза. Он не хотел ее любви, иначе пришлось бы смириться. Фуми уставился на усыпанную камешками дорогу. Пришлось бы смириться с тем, что ее взгляд доставляет ему удовольствие. Фуми стиснул зубы. Ему нравилось купаться во взгляде Сайори. Именно поэтому он старательно делал вид, что ничего не замечает. Ему казалось, что если не замечать ее взгляда, то он сможет купаться в нем вечно. Он вырос, женился и развелся, но взгляд ни на минуту не оставлял его. Ледяной, обжигающий одновременно, он доставлял Фумия сладостное удовольствие. До последней минуты он, пожалуй, не отдавал себе в этом отчета, избегая даже думать о собственных ощущениях. Теперь он готов был признаться себе в том, что ему нравится взгляд Сайори. Ведь если кто-то постоянно на тебя смотрит, значит, ты не одинок. Однако после смерти Сайори ее взгляд стал взглядом мертвеца, и Фумия постарался выгнать его за пределы сознания. Не мог же он признаться себе в том, что испытывает удовольствие от взгляда мертвой девушки. Это Сайори мертва, а он жив, он хочет быть живым. Он много раз думал об этом, но впервые эти мысли так явно, будто стон прозвучали в ее душе. «Пришли», — Хинака облегченно вздохнула. Голубой домик весело сверкал в ярких лучах солнца. Окна закрыты железными ставнями. Похоже, хозяева решили, что сегодня торговли не будет, и спустились с горы подальше от тайфуна. Перед домиком стоял автомат с напитками. Фуми и Хинака купили по банке газировки и присели на скамью отдохнуть. Хинака обнаружила глиняную фигурку Тенгу и начала дурашливо молиться. За домиком виднелись тории, за ними громоздился обрывистый скалистый склон с тускло поблескивавшей железной цепью. «А как ее поднимают наверх?» — с трепетом оглядывая неподъемную на вид цепь, спросила Хинака. Фумия провел ее за Тори и показал дорогу, по которой поднимают цепь. Кое-где ее преграждали отвесные скалы, соединенные лестницей из тонких железных листов. Вместо перил была натянута веревка. «Подожди минутку». Фумия прошел вперед, а Хинака, глядевшись вокруг, увидела, что с прояснившегося неба льется солнечный свет. Она даже зажмурилась. Почему-то даже в этом ярком сиянии ей стало страшно. Фумия позвал ее за собой, и они снова начали взбираться вверх. Окрестности были наполнены мягким светом. Внизу раскинулась изумрудная зелень гор. Легкий наполнял чистый, прозрачный воздух. Камни поблескивали в солнечных лучах. Фумия остановился и взглянул на зеленоватую вершину. До неба было рукой подать. Внезапно его охватил безотчетный страх. В глазах потемнело. Наура взглянул вверх. Прямо над ним высилась скала со свисающей с нее третьей цепью. Его знобило, со лба градом тек пот. Он остановился, чтобы отдышаться. В плече пульсировала боль. Казалось, жизненные силы покидают его тело вместе с потом. Небесная синева казалась совсем прозрачной, словно смывая с сердца всю грязь. Ласково припекало солнце. Было нестерпимо жаль, что в такой замечательный день его тело содрогается от боли и дрожит от озноба. Внезапно он увидел поднимающиеся к вершине человеческие фигуры. Надо же так любить горы, чтобы отправиться туда на утро после тайфуна. Наура терпеть не мог таких праздных туристов. Горы не игрушка. На них полагается смотреть снизу вверх, а эти еще и ребенка притащили. Тут он заметил, что ребенок, бредущий по железной лестнице позади мужчины и женщины, какой-то странный. Детский силуэт, кажется, это была девочка, расплывался, постоянно меняя форму, словно пламя свечи. Стриженная под горшок черноволосая голова то приобретала четкие очертания, то неожиданно закручивалась, подобно дыму. Она не шла, а скользила по железным ступеням, перетекая, как вода. Наора затаил дыхание. Не может быть. Тело девочки окутывала черная дымка. «И Сидзути хотят осквернить», — в голове пронеслись сказанные Богом слова. Наора со всех ног бросился к вершине горы. Глава четвертая. Скалистую вершину горы пронизывал ветер. Небо еще немного приблизилось. Солнце нежно поглаживало окрестности сияющими лучами. Вершина Исидзути представляла собой скалистую площадку размером с небольшой школьный класс. В нижней ее части стояла молельня синтоистского храма. Хинака остановилась, чтобы помолиться, и по синтоистскому обычаю трижды хлопнула в ладоши. Она загадала только что пришедшее в голову желание. Пусть у них с Фумией все будет хорошо. Закончив молитву, она отыскала Фумия взглядом и увидела, что он карабкается на самый пик горы, на 2 метра возвышающейся над скалистой площадкой. Там, обнесенные деревянной оградой, сходились у храма железные цепи, оберегая гору от разрушения. Табличка на ограде гласила «Не входить, опасная зона». «Фумия, туда нельзя!» — закричала Хинака, но он лишь с улыбкой помахал ей рукой и перепрыгнул через ограду. Внезапно от его спины отделилась тень, и следом за ним скользнула на территорию храма. Хинака крепко зажмурился и снова поглядела в его сторону. Наверное, в глазах двоится от яркого солнца. Воздух вокруг храма моментально сгустился и померк. Подгоняемый ужасным предчувствием, Хинака полезла следом за Фуми. Во дворе храма горкой были навалены камни, образуя небольшой холмик. Склонившись над ним, Фуми увидел, что поверхность каждого камня как будто светится изнутри. Девушка едва различала его силуэт. Он терялся в тени, словно окутанный черным вихрем. «Фуми!» Он поднял к ней лицо, и девушка увидела, что в руках у него зеленый камень. «Смотри, такой же, как в ущелье богов». «Правда?» Хинака перелезла через ограду и встала рядом. Зеленый камень и вправду был очень похож на тот. Поглаживая его кончиками пальцев, Фуми промолвил. Древние люди обтесали его, принесли в ущелье богов и поклонялись мертвым. Но вот пришла другая эпоха. Каменный столб утонул в трясине, исчез объект поклонения. «Камень может собирать духи мертвых». Хинака вспомнили слова, сказанные вчера Ясутакой и Хиурой в клинике. Этот камень ставили для того, чтобы собрать вокруг него духи мертвых и усилить магию ущелья богов. Со дна ущелья камень достала Сайори. Вот что хотел сообщить ей Ясутака. Это она заставила Фумия поднять его. Позавчера, когда она встретила Терука в ущелье богов, та сказала, что Сайори находится рядом. Именно Сайори вынудила Теруку обойти камень против часовой стрелки. Ущелье богов расположено ближе всего к стране мертвых, и дорога туда ведет против часовой стрелки. Значит, мать и дочь Хиура, кружившие против часовой стрелки вокруг камня в ущелье богов, вызывали духов из страны мертвых, чтобы усилить действие камня. По спине пробежал холодок. Хинака окликнула Фумия. «Здесь запретная зона, пойдем отсюда». Фумия отшвырнул зеленый камень в сторону и промолвил. «К тому же, кажется, туман поднимается». Снизу с невероятной скоростью наползали белые хлопья, окутывая глубокое ущелье, поросший бамбуком склон и узкую извилистую дорогу. «Ужасно, мы не сможем спуститься». Хинака тянул его к ограде, но Фуми не двигался с места. Хинака снова и снова окликала его, но он как завороженный повторял. «Записи о деяниях древности». Хинака нахмурилась. Нашел о чем вспомнить в такой момент, но Фуми с восторгом глядел на землю. Туман уже добрался до скалистой площадки, и только пик горы, где стояли Хинака и Фумия, темнел в молочном море, словно дрейфующий остров. Хинака стало страшно. Ей показалось, что весь мир исчез в этом белом вихре. Послышалось бормотание Фумия. Небеса только-только отделились от земли, а суша, подобно медузе, плавала в гигантском океане. Хинака разозлилась. «Ты что такое говоришь? Надо быстрее отсюда спускаться, не то...» «Это же запись о деяниях древности. Ясутака тоже описывал в древней культуре Сикоку начало мироздания. Смотри, Хинака, все точно, как в том описании». Фумия обвел рукой землю. Насколько хватало глаз, раскинулось белое море тумана, а между ним и сияющим синим небом плавала вершина Исидзути. Именно так выглядел мир перед тем, как Идзанами и Идзанаги произвели на свет Японию. Из молочного моря возник Ио, остров с двумя именами. Это и был Сикоку. Первый из океана показалась его самая высокая точка, вершина горы Исидзути. Сикоку начал свою историю с того самого места, где мы сейчас стоим. Слова Фуми, больше похожие на горячечный бред, проникли в самое сердце Хинако. Окружающий пейзаж и правда напоминал сотворение мира, когда бесформенная вселенная еще пребывала в хаосе. Первый остров, возникший в туманном море. Слушиваясь слова Фуми, Хинако обвела тревожным взглядом окрестности. Туман уже доходил ей до щиколоток, и в этот миг из него вдруг высунулась окровавленная рука, которая ухватилась за выступ скалы. Следом показалась бритая голова мужчины. Хинака в ужасе отпрянула. «Сейчас же спускайтесь оттуда!» Некогда белое одеяние мужчины почернело от грязи, лицо поросло многодневной щетиной. Глаза лихорадочно блестели, на плече растекалось бурое пятно крови. Наора, пошатываясь, приблизился к ним. Фумия выступил вперед, загораживая Хинака. «Вы осквернили Исидзути!» — в голосе мужчины звучала угроза. Казалось, он, не раздумывая, убил бы обоих. «О чем это вы?» — спросил Фуми, оттесняя Хинако все ближе к ограде. «Вы привели сюда грязного духа. Самим им сюда не забраться, вот они и ждут живых, которые приведут их сюда. Дух вас заколдовал!» Внезапно послышался тоненький смех. Они вздрогнули и переглянулись. Смех шел из глубины площадки. Они медленно перевели глаза в ту сторону и замерли, не в силах двинуться с места. На каменном холмике виднелся темный силуэт, смутно напоминавший человека. Из скалы под ним сочилась вода, от которой поднимался белый туман. Нет, скорее не туман, а зыбкие клубы пара медленно ползли по земле и окутывали темный силуэт. Постепенно из них начала формироваться человеческая фигура. Сначала появилось тонкое девичье лицо. Казалось, невидимые руки мнут мягкую податливую белую глину. Вот они вылепили раскосые веки, маленький носик. Затем черная тень собралась над головой и превратилась в блестящие волосы. Гибкая шея, едва наметившаяся грудь, красивые тонкие руки. Перед ним стояла изящная девочка в матроске. «Сайори!» Хинако обеими руками зажал рот, чтобы сдержать рвущийся на волю вопль. Если она сейчас закричит, то уже не остановится, пока не сорвет горло. Пусть все это окажется кошмарным сном, пожалуйста. И все же это была Сайори. Она выглядела немного взрослее, чем ее помнила Хинако. Точно такой, какой была на фотографии на алтаре собственного дома. В глубине ее удивительных глаз светилось упрямство. Сайори повернулась к Фумия. «Я вернулась, Фумия!» Словно в подтверждение реальности происходящего, Сайори протянула к нему тонкие белые руки. Камни под ее ногами хрустнули под тяжестью тела. Фумия неотрывно смотрел на Сайори. Она улыбалась, но улыбка ее была холодной и неживой, как у мертвеца. «Уходи отсюда, грязный дух!» Наора перелез через деревянную ограду и угрожающе направился к ней. По лицу Сайори пробежала усмешка. «Почему это я грязный дух? Всем одинаковые. И те духи, что живут в ущелье, и те, что на горе. Духи не бывают грязными и чистыми. Это все ваши выдумки. Если бы вы знали, как страстно я хотела вернуться в этот мир. Вообще-то я пришла забрать свою душу». Сайори помолчала и со смехом продолжила. «К тому же в этот мир стремлюсь не только я. Мы все хотим вернуться на Сикоку из страны мертвых». Сайори пнула каменный холмик носком туфельки. Камешки разлетелись в разные стороны. Казалось, она подала знак, и вся гора внезапно пришла в движение. С грохотом рушились скалы, железные цепи разлетались, словно под действием неведомой силы. Наора не удержался на ногах и рухнул на землю. Хинака с воплем вцепилась в Фуми. Поверхность горы стала влажной. Из недр ее сочилась прозрачная вода, словно гора плакала или проливала пот. От воды исходил такой же белый туман, который недавно укутывал тело Сайори, и, превращаясь в тонкие волокна, стекал вниз. Наора наконец удалось подняться на ноги, он с грозным воплем бросился на Сайори, но она легко ускользнула. Мужчина хотел погнаться за ней на дорогу, и внезапно преградил Фумия. «Прочь, это же злой дух!» Он оттолкнул Фумия и снова попытался дотянуться до Сайори, но Фумия схватил его за руку. Между ними завязалась драка. Наора отлетела, упав спиной на ограду. Хрупкая деревянная ограда проломилась, и он вместе с ней с дикими воплями улетел прочь со скалистой площадки. Хинака не верила собственным глазам. «Фумия, что ты делаешь? Этот человек ранен!» Ответа не последовало. Фумия стоял напротив Сайори, их взгляды переплетались, словно связанные невидимой нитью. Казалось, между ними пробегают искры. Хинака замерла. Стоны земли, дрожание скал — все отступило перед силой их притяжения. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Сайори отвела взгляд и двинулась прочь из храма, мимо сломанной ограды. Фумия, как привязанный, следовал за ней, но Хинака вцепилась в него и, что было сил, закричала. «Опомнись, Сайори умерла, она мертва!» Фумия не слышал ее. Взгляд его стал отрешенным, как вчера, когда он вел машину в сторону Сидзути. Это все Сайори. И вчера, и сейчас. Это она вцепилась в его сердце и уводит его от реальности. «Ты не должен думать о Сайори!» Хинака трясла Фумия за плечо. Он с досадой отбросил ее руку и начал медленно спускаться со скалистой площадки. Хинака бежала следом. Гора продолжала дрожать, вода все прибывала. Скалистая площадка постепенно превращалась в реку. Спина Фуми уже едва виднелась среди клубов белого пара. Хинака на ощупь спускалась вниз. Перед Фуми мелькал белый матросский воротник. Прежде чем исчезнуть в дымке, Сайори оглянулась. Ее волосы черными змеями обрамляли белое лицо. «Фумия мой!» — сказала Сайори тоном победительницы и скрылась в тумане. Спина Фуми тоже постепенно таяла в белой дымке. «Стой!» — Хинака бросилась бежать, не разбирая дороги. В эту секунду кто-то схватил ее за щиколотку, и она, потеряв равновесие, упала. Ногу пронзила тупая боль. «Помогите! Пожалуйста!» — совсем рядом послышался глухой стон. Из тумана показалось лицо Наоро. Похоже, он сильно ушибся, падая вниз. Из раны на лбу сочилась кровь. Тело его свесилось над обрывом. Скала, за которой он держался из последних сил, была влажной и скользкой, и он в любую минуту мог сорваться в глубокое ущелье. Хинака поспешно вытянула Наора на поверхность скалы. Внезапно раздался оглушительный грохот. Девушка, не раздумывая, бросилась к дороге, ведущей вниз. Железная лестница оказалась разрушенной. Державший ее огромный болт выпал, и железные листы с грохотом летели в бездну. Они оказались заперты на вершине. Гора дрожала все сильнее. В панике Хинака вернулась к Наора. Тот сидел, привалившись к мокрой скале и даже не пытаясь утирать сочившуюся изо лба кровь. Рана на плече, похоже, тоже открылась, и вся его одежда была перемазана пятнами свежей засохшей крови. «Есть здесь другая дорога?» — Хинака старалась перекричать шум воды. Наора, похоже, не слышал ее, сокрушенно бормоча. «Божественные души спускаются с горы!» Хинака только собиралась спросить, что он имеет в виду, как раздался новый грохот. Скала, на которой они сидели, раскололась, и к ним медленно ползла трещина. «Здесь опасно оставаться!» Наора лишь молча указал куда-то за скалу. Подумав, что там, вероятно, есть другая дорога, Хинака бросилась посмотреть и увидела, что с горы, теряясь в глубоком тумане, спускается толстая в 6 плетений железная цепь. Третья цепь. Но Фуми говорил, что она длиной в целых 60 метров. Гора продолжала дрожать, выплескивая все новые потоки воды. Если с горы уйдет вся вода, она станет непрочной, развалится, как рыхлый песок. «Быстрее спускайся». Только сейчас она заметила стоящего рядом Наора. «Но почему это случилось именно в мою службу?» Хинака заметила, что из его глаз текут слезы. Перемешиваясь с кровью, они придавали грозному лицу жалкое выражение. «Кто вы?» Наора неподвижно глядел вдаль. «Я обхожу Сикоку». С грохотом рухнула молельня храма Исидзути. Скала, к которой крепилась третья цепь, тоже мелко задрожала. Неизвестно, как долго еще продержится цепь. Наора подтолкнул Хинако. Она положила на цепь руку и ощутила в ладони надежный холод железа. «А как же вы?» Наора круто повернулся к Хинако спиной и пошел обратно к скалистой площадке. Хинако звала его, но он даже не обернулся. Медлить было нельзя. Ее собственная жизнь в опасности. Хинако решилась и, обхватив цепь, стала спускаться. Руки тут же заболели от напряжения, ноги скользили по мокрой скале. Вода постоянно прибывала. Скоро скала рухнет. Вокруг ничего не было видно, кроме тумана. Она понятия не имела, как далеко продвинулась и сколько еще осталось. Казалось, цепь будет тянуться вечно и в конце концов выведет ее в преисподнюю, прямо к мертвецам. Внезапно руки наткнулись на пустоту. В следующее мгновение она поняла, что цепь оборвалась. Не нащупав опоры, тело ее нырнуло в пустое пространство, и Хинака с воплем полетела в туманную бездну. Где-то раздался женский крик. Наора печально смотрел в туман. Это стонет гора. Плачет, выплескивая духов. Еле передвигая ноги, Наора вернулся к храму на вершине Сидзути. Боль в плече стала нестерпимой. Кажется, он вот-вот потеряет сознание. Кровь и не думала останавливаться, добежав уже до кончиков пальцев. Наора, пошатываясь, стоял среди падающих камней. Перед ним раскинулось белое море, но он не хотел видеть тот мир, что притаился на его дне. В голове раздался голос старейшины. «Раньше Сикоку был царством мертвых. Было время, когда живые и мертвые вместе уживались на одном острове. Островом живых Сикоку сделали наши предки. Они обходили остров, делили мертвых на души, воспаряющие в небеса, и духов, уходящих в землю, постепенно делая так, что мертвецы не смогли больше жить в нашем мире. Души, воспарившие в небо, стали нашими богами и поселились на Сидзути. Духи, ушедшие в землю вместе с царством мертвых, были изгнаны за пределы нашего мира. Однако они неистово цепляются за плоть и жаждут жизни, стремясь воскреснуть любой ценой. Для этого им нужно вернуть себе души, взобравшиеся на Исидзути. Если им это удастся, то произойдет непоправимое. Мертвые на Сикоку вновь смешаются с живыми». Похоже, сейчас его слова грозили обратиться в реальность. Противная девчонка ожила и осквернила гору. Теперь сила, притягивавшая богов к небу, ослабла. Божественные души смешались с водой и начали спускаться на землю, следуя зову ушедших в землю духов. Сикоку превратится в царство мертвых. Наор ушел по краю обрыва, по часовой стрелке обходя скалистую площадку. Плечо горело, тело пронзало нестерпимая боль, но он не останавливался ни на минуту. Он должен обходить Сикоку, обходить и Сидзути, как когда-то делали его предки. Они не знали других молитв. Из поколения в поколение они хранили святой обычай. Шли и молились, двигались вперед, в каждый шаг вкладывая кусочек собственной души. Время движется, но молитва остается неизменной. Туман окутывал Наора, земля вокруг стонала, со всех сторон слышался шум воды. Гора бесновалась и выла, словно живое существо. Он уже не чувствовал покровительства и защиты богов. Сигая взглянула в потемневшее небо. Только что оно было прозрачным и ясным, и вот уже по нему плывут бесчисленные облака. Тучи словно строились в шеренги и уходили за горы. Обычно после тайфуна небо чистое. Старуха еще немного постояла, провожая облака тревожным взглядом. Сига вышла убрать двор после бури. Повсюду валялись сломанные ветки, перевернутые бодьи и мусор. Вечером ей то и дело вспоминался Такео, но утром, когда тайфун миновал, ее страх растаял, как дымка. Нелепые мысли о том, что Такео может вернуться в этот мир, теперь казались смешными. Дело прошлое. Что толку бояться? Безусловно, она поступила плохо, но у нее не было выбора. Она собирала разбросанные детские игрушки, когда случайно взглянула на собственную морщинистую руку. Тот случай с Такео произошел, когда руки у нее еще были упругими молодыми, а значит, очень, очень давно. Она подошла к краю огорода. Перед ней текла Сакагава. Река заметно разлилась, наверное, из-за тайфуна. Это хорошо, воды здесь всегда не хватало, но что за белый пар поднимается от реки? Сига подалась вперед. По воде плыли обрывки бумаги. Нынешняя молодежь бросает в реку, что попало. Надо бы собрать эти клочки. Не успев об этом подумать, Сига охнула от неожиданности. Течение несло белые клочки к истоку реки. Похоже, вода из нижнего течения потекла к горам. Значит, Сакагава пошла в обратную сторону? Не в силах шелохнуться, Сига проследила течение реки, пока ее взгляд не уперся в ущелье богов. Оно было окутано легкой дымкой. Белый туман медленно полз в сторону Юкумуры. Вместе с туманом в душу Сиги снова пробрался страх. Сувенирная лавка у подножия горы была открыта, на парковке стояли несколько машин. Туристы в ужасе смотрели на покрытую туманом вершину Сидзути. Сверху по-прежнему неслись грохот и хруст. Хинака медленно брела вдоль стоянки. Колени вымазаны в грязи, ладони содраны в кровь, поранилась, когда оборвалась цепь. К счастью, до земли оставалось всего несколько метров. У нее не было времени даже перевести дух. Она тут же отыскала вторую цепь и чудом добралась до стоянки. Синего седана нигде не было. Попадались похожие машины, но Фумия тут явно не было. Не зная, куда идти дальше, она бессмысленно стояла посреди стоянки. Фумия бросил ее, уехал с Сайори. Она чувствовала себя так, словно цепь под ней оборвалась во второй раз. Казалось, спасительная земля совсем близко, что ее надежда рухнула, и вот она снова летит в пропасть. Теперь она долго будет падать в темную бездну, ведь ей совершенно не за что зацепиться. «Что с вами?» На нее с беспокойством глядела пара пожилых туристов. Хинака почувствовала, что плачет. «Ну, я...» Она закусила губу, не зная, что сказать. Она вспомнила, что оставила сумку в машине. Ее бросили без денег на Исидзути. К тому же она в ужасном виде. Блейзер вымазан грязью, джинсы разорваны. Женщина в смешной желтой шляпе обняла Хинака за плечи. На лице ее читалось замешательство. «Где ваш дом? Вам лучше вернуться». Она хотела сказать, что в Токио, но вовремя опомнилась и ответила, что живет в Юкумуре. «Но человек, который был со мной, уехал раньше. Что мне делать?» Незаметно вокруг собралась толпа. Со всех сторон слышался сочувственный шепот. «Юкумура? Где это? Как с ней быть?» «Я знаю, где Юкумура. Это недалеко от моего дома», — сквозь толпу пробился невысокий парень. «Вот и замечательно. Подвезите, пожалуйста, эту девушку», — обратилась к нему женщина в желтой шляпе. Парень смущенно кивнул, отводя глаза от оборванной одежды Хинака. «Ладно, все равно домой еду». Он ушел за машиной, толпа тоже постепенно разошлась. Женщина в шляпе отвела Хинака в туалет, промыла ей раны на ладонях и заклеила их пластырем, который нашла в сумке. Хинака безучастно принимала ее заботу. Кажется, ей было все равно. Фумия бросил ее, выбрал Сайори. Даже несмотря на то, что Сайори мертва. Слова о том, что любовь побеждает смерть, красивы, но в реальности мертвецы борются за любовь наравне с живыми. Потрясающая несправедливость. Женщина в шляпе привела Хинака на стоянку и бережно усадила в машину. «Побыстрее возвращайтесь домой, переоденьтесь и успокойтесь». Хинака отрешенно взглянул на нее и едва заметно кивнула. Она не хочет никакой заботы. Женщина улыбнулась, явно довольна результатами своего труда, и закрыла дверцу машины. Парень привычным жестом подал назад. «Дорогу 33-м шоссе закрыли из-за завала. Поедем по другой дороге. Часа за два доберемся до вашей Якумуры». Хинака попытался что-то ответить, но из ее горла вырвался лишь хрип. Жалостью глядя на нее, парень выехал на узкую лесную дорогу. Повсюду валялись сломанные ветки. Чтобы снять напряжение, парень попытался разговорить ее. «Я в эту лавку постоянно вожу домашние соленья на продажу, но такого сроду не видел, чтобы гора так скрипела. А вы на Исидзути поднимались?» Хинака кивнула. «А почему она так скрипела?» «От воды». Хинака запнулась и всхлипнула. Перед глазами снова встала страшная картина. «Ой, простите, я же не со зла, похоже, вам здорово досталось». Он явно принял Хинака за жертву насильников. Ловко объезжая выбоины, парень сменил тему. «Я когда ехал сюда, чуть не столкнулся со встречной машиной. Выскочил из-за поворота, не посигналило. Водитель даже не вышел извиниться». «Машина шла от подножия горы?» — быстро спросила Хинака. Мужчина активно закивал, радуясь, что она наконец-то приходит в себя. «Ага, кажется, голубой седан. Нет, скорее синий. Парень лет 30, школьница в матроске. Хорошенькая такая». Хинака сжала кулаки. Фуми и Сайори направлялись в Юкумуру. Она представила сияющей улыбкой бледное лицо Сайори рядом с Фуми. Ее захлестнула злость. Рядом с Фуми ее место. Разве Сайори не умерла? Фуми живой, а мертвецу место среди мертвецов. «Быстрее, прошу вас», — силой сказала Хинака. Парень удивленно взглянул на нее. «Ну быстрее же!» В ее голосе сквозило нетерпение. Несмотря на час для посещений, в больнице царила тишина. Редко кто приходил навестить больных на утро после тайфуна. Никто не мешал им смотреть свои бесконечные сны. Тамока Ясуда остановилась у кровати Ясутаки Хиуры. Его немигающий взгляд по-прежнему был направлен в потолок. Никаких признаков выздоровления. Девушка вчера устроила шум, но она явно обозналась. Рефлекторное подрагивание руки приняла за пробуждение, а хрип застоявшихся легких за речь. «Нет». Ясутаки Хиура не придет в сознание после 17 лет комы. Тамока немного поменяла положение его тела и прошептала. «Вот и отлично, хороший мальчик, мой малыш». В этот момент она услышала хриплый голос. «Я не твой малыш». Женщина испуганно отдернула руку. Кровать под Ясутакой тихо заскрипела. Медленно повернув к ней голову, он произнес. «Вставать пора, Надо идти. Тамока смотрел на Ясутаку и не верила собственным глазам. Она чувствовала себя так, как если бы ее кукла внезапно заговорила по собственной воле. Неимоверным усилием он приподнялся на локтях. «Времени нет. Я должен торопиться». Тамока мягко придавила его к кровати. «Вам нельзя двигаться. Сейчас я позову врача». Ясутака поморщился. «Говорю же, времени нет. Я возвращаюсь в Якумуру». Он говорил уже совершенно нормально. Удивительный случай выздоровления. Борясь с нарастающим беспокойством, Тамока твердо заявила. «Это невозможно. Вы должны еще какое-то время побыть в больнице». В его глазах мелькнула насмешка. «Чтобы ты снова меня лапала? Если бы ты знала, как надоело мне за эти 17 лет. Превратила мое тело в игрушку. Если бы только я мог двигаться, живо прекратил бы это». Тамока побледнела. Ее тайна выплыла наружу. Она уже слышала, как он говорит всем вокруг, что похотливая баба называла его своим малышом и трогала за гениталии. Побелевшими пальцами Ясутака хватался за спинку кровати, стараясь привстать. Тамока попытался придавить ее к постели. Он яростно сопротивлялся. «Что ты?» Не давая ему закончить, она прижала к его лицу подушку. Он попытался бороться, бил в воздухе руками и ногами, но Тамока не отпускала. Его тело принадлежит ей. Родинка под мышкой, впадинка на ребре, крепкие упругие ягодицы. Все эти годы она любовно заботилась о каждой самой крохотной частичке его тела. И она не позволит ему ругать ее. Тамока навалилась на подушку всем телом. Наконец, когда его руки бессильно упали на кровать, она убрала подушку. Глаза мужчины вылезли из орбит, изо рта шла пена. Тамока вытерла его рот платком, аккуратно сложила раскинутые ноги. Он не двигался, напоминая гигантскую куклу. Его тело снова вернулось под заботливое крылышко Тамоко. «Ну вот, молодец, хороший мальчик», — прошептала Тамока, накрыла его простынёй и ласково похлопала по животу. В ущелье богов было тихо. Рука об руку с Сайори Фуми вошел в поросшие цветами ущелье. Рука Сайори была холодной, обжигающей одновременно, такой же, как ее взгляд. Вокруг плавал белый туман, цвели тигровые лилии. Их не тронул вчерашний тайфун. Кажется, он был на Исидзути. Почему же вдруг оказался здесь? Эта мысль промелькнула в голове и тут же исчезла. Сайори, не отрываясь, смотрела на него, разгоняя все сомнения. Под вуалью тумана виднелась впадина в центре ущелья. Нет, теперь это была уже не впадина, целое озеро, в центре которого высился зеленый камень. Сайори и Фуми спустились по склону и встали у воды. Озеро вело себя странно, кипело, бурлило, от его пузырящейся поверхности поднимались мириады крошечных белых облачков. Покружив по ущелью, они уплывали вдаль, за горы. Словно облакам было позволено лететь, куда вздумается. «Счастливы те духи, у кого есть кто-то, кто их помнит. Дух может вернуться к этому человеку в том виде, в каком тот ее вспоминает. Вот и я смогла вернуться к тебе». Сайори положила руку Фуми себе на плечо и улыбнулась. «Я знала, что ты, Фуми, по-настоящему меня любил. Ведь ты постоянно думал обо мне». Слова Сайори проникали в самую душу. «Любимая женщина, кто она? Это девочка или...» Он столько раз видел это во сне. Там он соглашался с ней, но чувствовал какое-то противоречие. Как разобраться, где сон, а где реальность, пока не очнешься ото сна? Он почувствовал, как Сайори тянет его за руку, и следом за ней вошел в озеро. «С этой минуты живые и мертвые смогут жить вместе. Теперь смерть не будет концом. Мертвецы будут довольны, ведь Сикоку станет царством мертвых». Воды было по щиколотку. Сайори повернулась к Фуми и стала стягивать матроску. Под ней ничего не оказалось, и он увидел ее упругую грудь. Она сняла юбку и предстала перед ним совершенно ногой. Ее худенькое, почти детское белое тело посреди воды казалось прозрачной и делало ее похожей на грациозную цаплю. Она протянула к нему руки. «Фуми, я хочу стать взрослой». Белые облака затянули небо, скользили по гребням гор, прятались среди деревьев, ползли по склону. Сига беспокойно смотрела с веранды на улицу. Она ни разу не видела, чтобы после тайфуна был такой туман, тем более в летний полдень. Ясудзу и Тидзука после обеда отправились в поле проверять ущерб, нанесенный ураганом. Мицуру в школе. Сатоми взяла Такэси и ушла за покупками. В доме стояла тишина. Сига заметила, что во дворе до сих пор стоит серп, установленный против тайфуна. Надо убрать. Благодаря ему буря обошла их дом стороной. Сига подошла к сушилке для белья, к которой был привязан бамбуковый шест с серпом. Развязав веревку, она попыталась снять шест. Он зашатался. Боясь, что шест сейчас рухнет на землю, она поспешно навалилась на него. Внезапно ей показалось, что оберег стал легче. Она оглянулась. Шест поддерживал мужчина. Сига хотела поблагодарить незнакомца, но тут же узнала его. Светлая кожа, вздернутый нос, смеющиеся глаза полумесяцем. Перед ней стоял Такео. На нем была коричневая рубаха и брюки, которые он часто надевал на встречу с Сига. Бывший любовник выглядел реальным и абсолютно живым. В глубине его глаз затаилась злоба. «Я не забыл. Не забыл, как ты тогда сбежала». Бамбуковый шест выпал у нее из рук, поджилки затряслись. «Почему Такео здесь?» В голове был туман, она никак не могла собраться с мыслями. Такео стал медленно развязывать веревку на конце шеста. Сига зачарованно наблюдала за ним, не в силах отвести глаз от его пальцев. С легким шорохом веревка упала на землю. Такео взял в руки серп и стал медленно приближаться к Сиге. «Как быстро ты забыла, что бросила меня на произвол судьбы?» Сига почувствовал, как по ногам бежит теплая струя мочи. Она на секунду взглянула на землю, а когда подняла голову, перед глазами мелькнула серебристая молния. Глава 5. «Странная погода», — пробормотал парень. Хинако выглянула в окно. Небо было затянуто тысячами крошечных белых облачков. «Если это обыкновенные облака, то почему они так быстро плывут? Сроду такого не видел. Позвонить, что ли, в службу погоды и сообщить, что обнаружил новый вид облаков? Может быть, их даже назовут моим именем? Облака Синьити Тасиро?» Парень расхохотался. Всю дорогу он не умолкал ни на минуту. Сначала Хинако думала, что таким образом он старается отвлечь ее от горестных мыслей, но потом поняла, что он просто любитель поговорить. Хинако едва отвечал, но это, похоже, ничуть не смущало его. К концу пути она знала о нем практически все. Он унаследовал крестьянское хозяйство неподалеку от Китана, но, кажется, оно его не слишком обременяло. Доставка домашних солений в лавку подножия Сидзути была ее единственной обязанностью. Под монотонным голосом Сюньити недавние события казались кошмарным наваждением. Тайфун, воскресенье Сайори. Слишком невероятно, чтобы быть правдой. Одно было совершенно точно. Вчера они с Фуми занимались любовью. Тело до сих пор хранило его тепло, и ей очень хотелось как можно дольше не расставаться с этим ощущением. «Твою мать!» Сюньити резко ударил по тормозам, едва не задев детей, неожиданно выскочивших под колеса. Хорошо, что на шоссе не оказалось других машин. Вслед за детьми на дорогу выскочила женщина, и, словно не видя, что малыши едва избежали опасности, бросилась через шоссе. Сюньити опустил стекло и заорал. «Эй, тетка, так и коньки отбросить недолго, поосторожней!» Женщины и дети обернулись к машине, и Хинако поразило странное выражение их лиц. Казалось, они где-то далеко отсюда. Такой же взгляд был у Сайори на вершине горы. Возмущенно сопя, Сюньити завел мотор. Лица женщин и детей показались Хинако знакомыми. Троица остановилась перед небольшим магазином с вывеской «Электроника Китадзоя», стоявшим прямо у дороги. Мужчина с огромным родимым пятном на носу перед входом выкладывал кассеты на прилавок, но, завидев их, изумленно вскрикнул. «Минако?» Увидев лицо мужчины, Хинако похолодела. «Вот где она их видела. В теленовостях, в доме Оно». Их показали, когда грузовик сбил насмерть женщину с детьми. Этот мужчина тогда рыдал в камеру и все не мог понять, как такое могло случиться. А это его покойная жена и дети. Мужчина обнимал жену и детей, по лицу его текли слезы. Ограждение напротив магазина до сих пор хранило вмятину от удара. Эти трое должны быть в могиле. О, нет. Значит, не только Сайори, но и другие мертвецы вернулись в этот мир? Где-то здесь должен быть поворот на Юкумуру. Сюньити свернул налево. Машина выбралась на дорогу, ведущую вдоль нее до Сакагави, и побежала вдоль реки. Затянутое белыми облаками небо спускалось все ниже. Сюньити не переставал удивляться такому сильному туману в разгар лета. Хинако в оцепенении смотрел из окна на реку. Над ней поднимались клубы белого пара, но самое удивительное было то, что натекла в обратную сторону. Вероятно, ее переполнила вода, сочившаяся из недры Сидзути. Тот странный мужчина, которого они встретили на вершине, говорил, что божественные духи спускаются с горы. Если боги из ущелья богов — это мертвецы, то кто такие боги, о которых говорил он? Тоже мертвецы. По воде души мертвецов спускаются в этот мир и попадают в ущелье богов. Там и ждут духи. Дух и душа сливаются воедино, и мертвецы оживают. Таким образом, Сикоку превращается в страну оживших мертвецов. Хинака бросила в жар. Неправда, такого просто не может быть, это же полная ерунда. Дорога сделала еще один поворот, и вдали показалась Якумура, окутанная белым туманом. «Приехали», — сказал Сюнити. Небо над деревней было таким низким, что почти задевало крыши домов. Горы, словно хлопком, были окутаны облаками. И все же Якумура жила своей обыденной жизнью. Туман пронизывала свежая зелень рисовых колосьев. Крыши изб, медленно ползущие велосипеды и автомобили. Дети в школьном дворе играли в бейсбол. Двери деревенской управы хлопали, впуская и выпуская людей. У мини-маркета Фудзимото столпились покупатели, возбужденно тыча пальцами в небо. Хинака почувствовала себя спокойнее. Что может случиться в этой затерянной в горах деревушке? Просто погода шалит после тайфуна. Во всем мире ежедневно происходят непонятные природные явления. Этот туман сбил ее с толку. А семья у магазина электроники, да мало ли таких семей. В конце концов, она могла обознаться. Лицо мужчины едва мелькнуло по телевизору. Как она могла его запомнить? Наверняка Сайори тоже была лишь галлюцинацией. Мертвец не может ожить, и точка. «Где ваш дом, девушка?» — спросил Сюнити. Хинака указал на свой дом и тут же подумал, что лучше было бы поехать прямо к Фуми. Хотя, пожалуй, не стоит. Она боялась не сдержаться и обвинить ее в том, что он бросил ее на горе наедине с дурацкими видениями. Нет, лучше заехать домой, переодеться, успокоиться, а потом пойти и спросить у него, почему он уехал раньше. Наверное, тоже стал жертвой галлюцинации и впал в панику. Точно, так все и было. Наверное, бегает сейчас, волнуется за нее. Хинака настойчиво старалась уверить себя в этом. Она попросила остановить машину перед мостом через Сакагаву. Язык не повернулся просить довести ее до самых дверей. Несколько раз поблагодарив любезного парня, Хинака вышла из машины. Посигналив на прощание, парень уехал, она начала взбираться на склон. Проходя мимо дома Оно, она ненароком заглянула в сад. Ей показалось, что в тумане кто-то лежит. Не раздумывая, она зашла в калитку. У сушилки для белья навзничь раскинулась сига. В ее горло по самую рукоять был загнан серп. Глаза старухи были широко раскрыты, словно она так и не поверила до конца, что убита. На лице застыла испуганная улыбка. Руки раскинуты в стороны, словно навстречу судьбе. Земля вокруг почернела от крови. Ноги у Хинака подкосились, все это казалось ей сценой из сюрреалистического фильма. Пошатываясь, она направилась к дому Оно. «Эй, кто-нибудь!» В доме стояла тишина, никто не вышел на крик Хинако. «Что делать? Надо звонить в полицию или сначала разыскать ее родных?» Мысли путались. Во дворе раздалось шарканье ног, и Хинака не сдержала возглас облегчения. «Слава богу, кто-то пришел!» Хинака обернулась и в ужасе застыла. Перед ней стояла Сига. Аккуратное кимоно, руки безвольно свисают вдоль тела, глаза лучат с улыбкой. Хинака едва не рухнул на месте. Снова галлюцинация. Сига жива. Вот она, совсем близко, даже слышно прерывистое дыхание. Старуха заговорила первой. «Не видела Такео?» Голос ее звучал, словно издалека. Хинака подозрительно вгляделась в лицо Сига. Что-то было не так. Глаза! Они выглядели совершенно мертвыми. Хинака медленно перевела взгляд в сад. Там лежала еще одна Сига. В том же виде, в каком ее застала Хинака, с торчащим из окровавленного горла серпом, мертвая. Хинака медленно переводила взгляд с трупа на живую Сигу и никак не могла осознать происходящее. Волоча ноги, Сига приблизилась к ней. Каждый ее шаг отдавался в голове Хинака неестественным грохотом. «Ответь мне!» От нее пахнуло гнилью. Хинака отступила на шаг. Казалось, она вот-вот упадет в обморок. Сига напоминала потерявшегося ребенка. «Я хочу найти Такео!» Хинака с воплем бросилась прочь. Фумия гладил твердые, словно восковые, соски Сайори. Девушка призывно улыбалась. Ее плоский бледный живот касался его живота. На Фумия тоже не осталось одежды. Они неспешно ласкали друг друга посреди окутанного дымкой озера. Прямо перед ними стоял зеленый камень. Где-то он уже видел эту сцену. На острове, дрейфующем в молочном море, одиноко возвышается столб. Под ним склонились друг к другу обнаженные мужчина и женщина. Скоро они произведут на свет ребенка. Или нет, не ребенка. Сикоку. Снова не то. Это легенда об Идзанаги и Идзанами, а он сейчас Сайори. Почему они с Сайори здесь? Фумия тщетно старался собрать мысли воедино, но они тут же таяли в затуманенном сознании. В конце концов, ему стало не до того, почему он здесь с Сайори. Ее взгляд, хорошо знакомый с детства, был предназначен ему одному. «Я хочу стать взрослой. Хочу родить тебе ребенка. Нашу с тобой дочь». Сайори обвела его ногами и застыла, не зная, что делать дальше. Фуми удивляла, что ее прикосновения ничуть не возбуждают его. Что-то удерживало его от того, чтобы целиком отдаться страсти. Сайори с горящими глазами прошептала. «Фуми, прошу тебя». Наора опустился на колени. Из-за усилившейся лихорадки перед глазами плавали серые круги. Тело обдувало холодный ветер. Наора круг за кругом обходил скалистую площадку, и вода постепенно перестала сочиться из скалы. Облака стали еще плотнее. Там внизу, под молочным морем, раскинулась огромная страна. Царство оживших мертвецов. Сикок уже не тот, что был вчера. Собрав последние силы, он поднялся на ноги. Но почему? Почему именно во время его службы случилось такое? Он снова начал делать круг по скалистой площадке, но тут же зацепился ногой за выступ скалы и упал. Мужчина пытался подняться, но руки не слушались его. Нежный голос ветра, похожий на свирель, убаюкивал его. Неужели он умрет здесь, совсем рядом с родной деревьей, на вершине Сидзути? Если его не станет, то персиковое дерево в его саду расцветет не в срок, и, глядя на согнувшиеся под тяжестью плодов ветви, односельчане узнают о его смерти. И тогда кто-то другой отправится на службу, но дорога, по которой он пойдет, будет иной. Она проляжет через страну мертвых, где скитаются мертвецы, в том же обличье, что при жизни. В этой стране мертвые заживут рядом с живыми, и смерть не будет разделять их. А все потому, что он оказался слишком слаб. Наора с досадой взглянул перед собой и увидел испачканные в земле ноги. Он медленно поднял глаза выше и увидел женщину в белом саване. К груди она прижимала крошечный белый сверток. Остановившимся взглядом он оглядел на женщину. Это была его собственная жена, мертвая, погребенная в земле Сэцуко. Из ее живота и из белого свертка в ее руках сочилась кровь. Со слабой улыбкой Сэцуко склонилась к мужу и развернула сверток. В нем лежал почерневший младенец. «Наш ребеночек», — сказала Сэцуко, любовно баюкая сверток. «Давай вернемся в нашу деревню. Мне теперь не придется никуда уходить. Заживем своей семьей. Отныне навсегда». Малыш тоненько захныкал. Лицо Наора скривилось, он смутился и, наконец, сложил губы в умильную улыбку. «Отныне и навсегда». Это были его последние слова. Хинако стояла посреди ущелья богов. В воздухе плавали белые облачка, поднимались над ущельем, словно плохо растворившееся сухое молоко, и уплывали вдаль. Это духи мертвых. Мертвецы начали оживать, значит, то, что она видела на Исидзути, не было галлюцинацией. Из дома Сиги она бросилась прямо в ущелье богов. Она знала, что Фуми и Сайори где-то здесь. Только сюда Сайори могла привести Фуми, больше некуда. Ведь Сайори — женщина из рода Хиура. Здесь она родила, здесь умерла, здесь же начнет новую жизнь. И все же Сайори не имеет права уводить за собой Фуми. Да, он нужен Сайори, но он нужен и ей, Хинако. Она не позволит забрать его сердце в страну мертвых. Ни за что. Хинако охватило настоящее бешенство. С той самой минуты, когда она твердо уверилась в том, что Сайори действительно существует и старается отобрать у нее Фуми, она, с удивившей ее саму жесткостью, поняла, что не хочет его отдавать. Утопая в росе, она вбежала в ущелье, топча цветы ариземы, словно кровью, усыпанной алыми пятнами. В центре ущелья в белой дымке слабо поблескивало озеро. Там оживал рисунок, невольно сделанный Хинако на берегу реки. От озера, словно клубы и пара, поднимались кверху духи мертвых. В центре стоял зеленый каменный столб. Рядом едва угадывались силуэты Фуми и Сайори. Хинако почувствовал нестерпимую боль, словно у нее вырвали сердце. «Фуми, не надо!» — выкрикнула она и хотела броситься к озеру, но дорогу ей преградила чья-то рука. «Им нельзя мешать!» На нее злобно смотрела Теруко. Волосы ее растрепались. Раздвинув руки, она загораживала ей путь. Хинако попытался оттолкнуть ее, но Теруко с несвойственной ей силой оттеснула Хинако, и та, не удержавшись, на ногах упала. «Их надо остановить, этого нельзя допустить!» Теруко рявкнула в ответ. «Все идет, как должно быть! Сайори родит женщину рода Хиура!» На губах ее играла довольная улыбка, глаза холодно поблескивали, словно зимние звезды. «Родит женщину рода Хиура? Покойница родит дочь, да вы в своем уме?» «Она была покойницей, но теперь вернулась в этот мир. Если она получит семя живого мужчины, то сможет родить дочь. Род Хиура должен продолжиться». Женщина Хиура – шаманка, помогающая мертвым воскреснуть. Если у мертвой женщины и живого мужчины родится дочь, то что же это будет за ребенок? Девочка, перешагнувшая границу между жизнью и смертью? По телу Хинака пробежала дрожь. Но это невозможно. Терука загадочно улыбнулась. Возможно. Для моей девочки – возможно. Для женщины рода Хиура нет ничего невозможного. В эту минуту за спиной Терук раздался хриплый голос. «Я не допущу этого, Теруко!» Они не заметили, как в ущелье появился рослый мужчина. Хинака не верила собственным глазам. За спиной Теруко, словно Нио, высился Ясутака Хиура. От его забытья не осталось и следа. Губы плотно сжаты, на бледном лице застыла решимость. Его крупное тело в голубом больничном халате тоже окутывала странная дымка. Теруко с ненавистью взглянул на мужа. «Ты, но почему?» Странной скользящей походкой Ясутака приблизился к жене. «Сайори умерла!» Теруко замотала головой так отчаянно, что казалось, она вот-вот оторвется. «Сайори вернулась! Вернулась, чтобы родить женщину рода Хиура!» На лбу Ясутаки пролегла суровая складка. Словно из бочки раздался его глухой голос. «Мертвецу место среди мертвецов!» «Мужчине этого не понять! Род женщин Хиура должен продолжаться! Мы должны продолжаться!» Орала Терука, обернувшись к мужу. «Ты не понимаешь, что значит Хиура, и никогда не пытался понять. Только запирался в каморке и читал свои пыльные книги». Она выплескивала на мужа всю горечь, накопившуюся за десятки лет. Воспользовавшись моментом, Хинака попыталась проскользнуть к озеру у нее за спиной. «Стой!» Опомнившись, Терука бросилась вдогонку, но крепкие руки Ясутаки обхватили ее за плечи. Терука извивалась и брызгала слюной, но, наконец, поняв, что ей не справиться, скривилась от злобы и, зловчившись, плюнула в мужа. Хинака кубарем скатилась со склона. Облачка поднимались в небо все быстрее, духи мертвых мириадами окутывали Сайори и Фумия. Зеленый камень, словно немой свидетель, хищно поблескивал на солнце. Хинака бросилась в озеро. Оно не доходило ей до колена, но вода была ледяной. Казалось, она пронзает все ее существо, сковывает волю. Не обращая внимания на холод, не боясь увязнуть в грязи, Хинака бросилась к Фуми и попыталась обнять, разбудить его. «У-у-у-у!» Сайори взревела, словно раненый зверь. Собрав все силы, Хинака рванула Фуми к себе. Он смотрел сквозь нее отрешенным взглядом. «Фуми, прекрати, наконец!» Хинака хлестала его по щекам, трясла за плечи. Внезапно перед ней снова выросла обнаженная Сайори. Глаза ее пылали гневом. Свирепо оскалившись, она взвыла. «Фуми, мой!» Нежные щеки, раскосые глаза, капли воды, сверкающие на обнаженном теле, словно драгоценные камни. Хинака почувствовал трепет. Тело Сайори, застывшее на грани между взрослой женщиной и ребенком, хоть и было мертво, но сияло удивительной красотой и молодостью. Хинака оттолкнула соперницу, и ее нежное хрупкое тело на мгновение с головой погрузилось под воду. Но Сайори тут же вынырнула и с вызовом уставилась на Хинако. В сверкающих злобой глазах стояла неприкрытая ненависть. Если бы взглядом можно было убить, Хинака была бы убита уже сотню раз. Хинака прикрыла Фумия собственным телом, пытаясь защитить. «Ты умерла, Сайори!» «Ну и что? Если я умерла, то мне и хотеть ничего нельзя!» С черных волос Сайори ручьями текла вода. Она зло выкрикивала в лицо Хинако. «Если я умерла, значит, мне никогда уже не стать взрослой? Если я умерла, значит, вместе со мной умерла моя любовь?» Лицо ее исказило гримаса боли. Сайори страстно желала стать взрослой, чтобы, наконец, выразить себя и признаться Фумии в любви. «Сайори!» Голос Хинака дрогнул, и Сайори взглянула на нее с презрением. «Мне не нужно твое сострадание. Это я должна тебе сочувствовать. Ты размазня, неуклюжая, тупая черепаха. Я никогда не отдам тебе Фумия. Никогда!» Тело сковал неземной холод. Хинака почувствовал себя, как изгнанный в горы, осужденный на смерть. Она ощутила невыразимую тоску. Сайори поднялась и, грациозно потянувшись изящным телом, с высокомерной улыбкой взглянула на Хинако. «Я не была черепахой. Я ни с кем не общалась, потому что они не стоили этого. Я не ты, которая никогда не знала, чего хочешь». Так и было. Она не знала, чего она хочет. Следуя по пятам за Сайори, она была уверена, что хочет того же, что и подруга. Хинако ничего не могла решить сама за себя. Сейчас рядом с Сайори она казалась себе полным ничтожеством, крошечным, ничего не значащим существом, которое из девушки вот-вот превратится в ребенка, затем в младенца, а затем и вовсе растает в небытии. Сайори обратилась к Фумии, по-прежнему стоявшему за спиной Хинако. «Я всегда, С самого детства знала, кто я и чего хочу. И ты, Фумия, тоже знал, чего хочешь, правда?» Бескровные губы Фумия дрогнули, он силился что-то сказать. Хинака боялась услышать эти слова. Более того, она не желала их слышать. Она сжала лицо Фумия в ладонях и повернула к себе. Его щеки были холодными, как лед. Казалось, по его жилам уже не течет кровь. Кожа приобрела тот же мертвенно-бледный цвет, что у Сайори. «Фумия, ничего не говори! Смотри на меня, Фумия!» Хинака стиснула его в объятиях. В нем оставался крошечный островок тепла. Главное, он жив. Что бы ни говорила Сайори, он жив. Он находится в одном с ней, Хинако, мире. И рядом с ним жива Хинака, а не Сайори. Тело Фумия постепенно согрелось ее теплом. Она чувствовала, как его руки медленно наливаются силой и отвечают на ее объятия. «Не смей!» — раздался пронзительный визг Сайори, и она повернулась к ним. «Бах!» В них ударил порыв ветра, и Хинака вместе с Фумия свалились в озеро. Лед сковывал тело, не давал подняться. На глазах у обессиленной Хинака Сайори оседлала Фумия, обвела стройными ногами его тело, прижалась к груди. «Фумия, посмотри на меня!» Словно зачарованный, он поднял на нее глаза. «Фумия!» Что есть мочи, заорала Хинака, но было поздно. Взгляд его слился со взглядом Сайори. Их лица сблизились, губы коснулись друг друга, черные волосы переплелись, словно змеи. Хинака протянула к ним руки, тщетно пытаясь остановить. Внезапно к ним метнулась черная тень. «Прекрати, Сайори!» Ясутака диким зверем налетел на дочь и вырвал ее из объятий Фумия. Раздался душераздирающий крик. Крепко обхватив дочь, он поднял ее над головой. Та билась в ее руках, разбрасывая вокруг комья грязи. Крепко сжимая в руках трепыхающийся, как рыба Сайори, он неуклонно двигался к центру озера, туда, где высился каменный столб. Духи мертвых по-прежнему парили над водой, образуя белую мглу. Лишь зеленый камень четко вырисовывался на фоне молочной дымки, словно дорожный указатель в мире хаоса. Поняв, что задумал отец, Сайори стала брыкаться сильнее, но Ясутака не отпускал дочь. Надавив всем телом, он прижал ее к каменному столбу. Под рыдание Сайори каменный столб стал медленно наклоняться, пока, наконец, не лег горизонтально. В тот же миг движение над водой прекратилось, поверхность ее стала гладкой, как зеркало. Обнимая дочь, Ясутака ступил на поверженный камень, снова напомнив Хинако отважного Нио. Его тело медленно погружалось в воду. «Папа, не надо! Я хочу остаться здесь!» Не откликаясь на крики дочери, Ясутака с гордо поднятой головой медленно опускался в пучину. Исполненным нежной грусти взглядом он обводил начавшую пробуждаться природу. Вода вспенилась. Отец и дочь медленно тонули в озере. Словно в воронку, вода уходила в подножие столба, утягивала их за собой. Наконец она сошла, обнажив илистое дно. Камень вместе со стоящими на нем отцом и дочерью неуклонно погружался в трясину. Постепенно в ней скрылись ступни, колени, живот, и, наконец, тело Ясутаки по грудь погрузилось в грязь. Следом в трясине исчезли бедра Сайори. Она продолжала извиваться всем телом, пытаясь вырваться из рук отца, но он, похоже, твердо решил увести дочь в бездну. Наполовину скрывшись в трясине, Сайори с последних сил тянулась к небу. «Помоги мне, Фумия, помоги!» Он подался было вперед, но Ясутака, по шею погруженный в вязкую жижу, грозно прикрикнул. «Тебе сюда нельзя! Сайори умерла! Не надо возвращать ее к жизни! Женщина из рода Хиура!» Но захлестнувшая его трясина проглотила последние слова. Лишь ясные глаза еще некоторое время умиротворенно сияли над впадиной. Наконец они скрылись над черным топким покрывалом. «Нет! Я хочу вернуться туда!» Сайори продолжал кричать и биться в руках отца. Болото постепенно поглотило ее белые ноги, грудь. Лишь руки и лицо еще виднелись над поверхностью. Казалось, Сайори опирается на Фумия взглядом. Он сделал ей шаг навстречу, но Хинака подбежала к нему и спрятала его голову у себя на груди. «Тебе туда нельзя!» Сайори глядела прямо на Хинако. В глазах ее застыла мука. «Я так хотела еще пож...» Ее тонкий голосок растаял в трясине. Хинако и Фумия глядели туда, где еще недавно было озеро. Вода схлынула, и на ее месте осталась лишь небольшая грязная лужица, маленькое, но бездонное болотце. Духи, белой дымкой парившие над их головами, тоже куда-то исчезли, растаяли вместе с туманом. Сквозь облака пробивался робкий солнечный свет. Ущелье снова стало изумрудно-зеленым. Деревья скинули чары, радостно протянули ветви навстречу солнцу. Словно очнувшись от долгого кошмарного сна, Хинака огляделась вокруг. Воздух был напоен запахом трав. Ущелье понемногу наполнялось тишиной и светом. Каменный столб исчез, прервав цепь событий, случившихся с тех пор, как Фумий его обнаружил. Исчез камень, который притягивал духов мертвых, и покойники вернулись на прежнее место. Отец увел Сайори в страну мертвых. «Отец?» «Ясутака!» Хинака бросилась к топкой впадине, упала на колени, разгребла грязь руками, но так и не смогла найти ни каменного столба, ни тела Ясутаки. Она растерянно поднялась на ноги. «Что со мной?» — раздался голос Фумия. Кажется, он начал приходить в себя. Только сейчас, заметив, что стоит посреди ущелья совершенно голый, он поспешно прикрылся руками. Рядом на траве в беспорядке валялась его одежда. Хинака подобрала ее и молча протянула ему. Фумия смущенно потупил глаза. «Ты переодевайся, я наверху подожду». С этими словами Хинака стала медленно подниматься по склону. Заметив неподвижно лежащую в траве ты руку, она подбежала к ней. Женщина лежала на спине, крепко сжав кулаки. Кажется, она просто потеряла сознание. Хинака облегченно вздохнула. Внезапно девушка почувствовала неимоверную усталость и без сил рухнула на траву. Она взглянула в сторону болотца. Фумия натягивала рубашку, и Хинака повернулась к нему спиной. Солнце ласково припекало, но день уже клонился к закату, окрашивая окрестности в алый цвет. Вокруг нежно покачивались, склонив невинные головки, астры и горный лук. В воздухе уже слышалось дыхание осени. Цветы ориземы, еще недавно ядовито-красные, выглядели линялыми и блеклыми. Хинака пригладила растрепанные волосы. Лето ушло. Вместе с ним ушла в страну мертвых Сайори. Ее последние слова запали Хинака глубоко в сердце. Она сказала, что хотела еще пожить. Ей не хотелось умирать. Хотелось жить и стать взрослой. Хинака показала, что сейчас она простила Сайори то, что та считала ее лишь собственной тенью. Если бы Сайори успела стать взрослой, возможно, она посмотрела бы на все это иными глазами. Сайори умерла, когда ей было 15. Умерла, так и не научившись облекать в слова бурлившие в душе любовь и ненависть. Смерть унесла с собой ее полное неизвестность и будущее. Что может быть более жестоко, чем преждевременная смерть? Хинака взглянула в небеса, где в прозрачной синеве разливалась печаль. Фумия натягивал брюки, стоя на краю топкой впадины. На траве, перебирая длинные пряди волос, сидела Хинако. В лучах предзакатного солнца ее силуэт казался как бы подсвеченным изнутри. Обращенная к нему спина неожиданно напомнила о матери. Сколько он ее помнил, она всегда была повернута к нему спиной, устремляя взгляд на что-то другое. Конечно, Хинака не такая, она его любит. При мысли об этом в душе разливалось ощущение счастья. Он тоже любит Хинака, только ее одну, разве нет? Внезапно в его голове пронеслось лицо Сайори. Белые тонкие скулы направлены на него взгляд. Если бы она не умерла так рано, то стала бы настоящей красавицей. Ее тело, излучающее едва уловимую робкую сексуальность, расцвело бы подобно белой лилии. Мысли о Сайори были его стержнем, его опорой, само его сердце вращалось вокруг них. Так приятно было чувствовать на себе ее взгляд. Он знал, что Сайори ни при каких обстоятельствах не повернется к нему спиной. Что бы ни было, она всегда будет смотреть на него полными любви глазами. «Ты, Фуми, всегда знал, чего хочешь, правда?» — звучал в голове вкрадчивый голос. Он не мог вспомнить, где слышал эти слова. Они словно вспышки мерцали у него в голове. Он знал, чего хочет, но старательно скрывал это от самого себя. С детства в его душе зрело потаенное желание. Не догадываясь о нем, он тем самым защищал его, защищал до самой смерти, защищал свою... любовь? Это внезапно вырвавшееся слово ошеломило его. Он перевел взгляд на спину Хинако. Нет, он не должен. О чем он думает? Там его ждет женщина, любящая женщина. Фуми оделся и уже направлялся к Хинако, когда что-то холодное коснулось его щиколотки. Он удивленно взглянул вниз и увидел, что его ногу обвивает тонкая рука, протянувшаяся из глубины болотца. Не в силах шевельнуться, он зачарованно рассматривал ту гладкую руку, которая словно белая кувшинка торчала из черной трясины. С тихим всплеском над поверхностью показалось лицо. Грязь стекла, обнажив белую скулу. Это было лицо Сайори. Она смотрела на Фумия своими раскосыми глазами. Ее взгляд был трогательно-соблазнительным. Губы приоткрылись ему навстречу. Это было лицо взрослой женщины, лицо взрослой Сайори, которую он только что нарисовал в своем воображении. Ее взгляд захватывал все его существо. Раскосые глаза в упор взирали на него. Как и тогда, в детстве, в них читалась страсть. Внезапно Фумия понял, как бы сильно он не любил Хинако, он никогда не сможет оторваться от Сайори. Слишком давно ее искренний взгляд повсюду сопровождал его, становясь неизменным свидетелем всех его любовных переживаний. Вдвоем с Хинако они не смогут быть счастливыми. Эта клетка только для троих. Всегда кто-то должен водить. До сих пор водила Сайори. Фуми опустился на колени и посмотрел ей в глаза. Он уже не отводил от нее взгляда. Он должен принять свои чувства, заглянуть в невысказанную глубину собственной души. Он медленно приблизился к похожему на маску лицу Сайори, выступающему из трясины. В ее бездонных глазах отражался Фумия. Она с улыбкой обвела руками его шею. Холодные пальцы перебирали волосы Фумии, все ближе притягивая его к себе. Ее влажные алые губы коснулись его губ. «Птичка в клетке! Птичка в клетке! Когда же ты уснешь?» Красная стрекоза кружила в воздухе. Хинако прикрыла глаза и подставила лицо теплому ветру. Перед глазами пронеслась сцена из детства. Они втроем, она, Фуми и Сайори, играют на траве в птичку. На рассвете поскользнулись цапли с черепахой. Где-то детство, когда все трое были неразлучны. Как вышло так, что они с Сайори начали делить Фуми? Останься они навек детьми, такого бы не случилось. Только через смерть человек может остановить течение времени. Хинако и Фуми выросли, а маленькая девочка Сайори заблудилась в стране мертвых. «Кто у тебя за спиной стоит?» На мгновение ей показалось, что она снова слышит голоса Фумия и Сайори. Хинако вздрогнула и обернулась. Фумия распластался посреди топкой трясины. Хинако с воплем сбежала со склона. Фумия лежал ничком, уткнувшись лицом в грязь. Его руки вцепились в черную жижу, словно ища что-то. Хинако окликала его, трясла за плечи, но тело его уже было ледяным и неподвижным. «Фумия!» Хинако перевернула его. Фумия не дышал. На измазанном грязью лице застыло блаженство. Хинако сжал его в объятиях. Воздух вокруг постепенно превращался в клубящийся вихрь. Вдруг она услышала смех. Хинако подняла лицо. Поднявшийся в ущелье ветер трепал ее волосы, со свистом пролетал мимо. В ветре звучал смех Сайори, но это был уже не заливистый девчоночий хохот, а кокетливый смех взрослой женщины. «Хе-хе-хе! Хо-хо-хо!» Верхом на ветре голос Сайори носился по ущелью богов. Хинако заплакала, уткнувшись лицом в грудь Фумия. Кладбище было мокрым от утренней росы. Свет, льющийся с вершин дубов, красноречиво говорил, что настала осень. На могиле Фуми еще не успели установить надгробие, и здесь стояла только грубо выструганная доска. Поставив сумку на землю, Хинако положила на могилу букет и сложила руки в молитве. Вскрытие установило, что Фуми захлебнулся. То, что причина его смерти оказалась такой же, как у Сайори, стало последней каплей. Сайори ясно давала Хинако понять, что одержала победу и отняла у нее Фуми. Конечно, Хинако не могла рассказать всего его родителям. Пришлось сказать, что они вдвоем пошли гулять в ущелье богов, и там, по неизвестной причине, Фуми захлебнулся в мелкой луже. Смерть сына стала для них настолько тяжелым ударом, что они не заметили всей нелепости этого объяснения. В то время, как она якобы видела Ясутаку Хиору в ущелье богов, он был уже мертв. С газетных полос несколько дней не сходили заметки о медсестре, арестованной за его убийство. И все же Хинако казалось, что Ясутака сам искал смерти. Возможно, для того, чтобы собственными руками похоронить дочь, ему потребовалось умереть и воскреснуть. Таким образом, наутро после тайфуна в Юкумури не досчитались троих – Фумия, Ясутаки и Сиге Оно, зверски убитый неизвестным. Сельчане с ужасом обсуждали страшные события. Впрочем, в тот день нечто странное творилось по всему Сикоку. Остров покрыл непонятной дымкой, не похожей ни на туман, ни на облака. Одни говорили, что это нашествие мертвецов. Другие уверяли, что видят загадочные дымки огромные заброшенные земли. Однако вечером небо прояснилось, и мертвецы бесследно исчезли. Один ученый заявил, что изменение давления после бури породило аномальные явления. Другое, что значительные разрушения, нанесенные тайфуном, вызвали массовую истерию. Хинако полностью отгородилась от внешнего мира и от деревни, бурлившей после недавних событий. Запершись в обветшалом доме, где прошло ее детство, она как умело переживала смерть Фумия. Она вспоминала, как они лежали, обнявшись, когда на улице свирепствовал тайфун. А было ли это на самом деле? Слишком быстро Фумия увела за собой смерть. Когда она размышляла о проведенных с ним днях и о том времени, которое им только предстояло провести вместе, по лицу сами собой текли слезы. Она так долго искала эту новую любовь. Если бы они могли пойти по жизни вместе, Но Фумии нет рядом. Он гниет в холодной земле, превращаясь в горку белых костей. Семейное кладбище Акисава раскинулось на склоне, и отсюда, как на ладони, была видна вся Якумура. Среди макушек деревьев синело небо. Им не суждено больше пройти под этими небесами, взявшись за руки. Хинака долго сидела перед могилой, сложив в молитве руки. Наконец она медленно поднялась, смяла в руке газету, в которой был завернут букет, и напоследок, снова взглянув на могилу, вышла с кладбища на горную тропинку. Она с трудом волочила ноги, целиком погруженная в печаль. Руки машинально разгладили газету, взгляд упал на заголовок. «Аскеты и Сидзути. Загадочная смерть». Хинака остановилась и внимательно прочла заметку. Пожарная команда, 23 августа, взобравшаяся на Исидзути для разбора завалов после тайфуна, обнаружила тело мужчины. Судя по одежде, это мог быть аскет с горы Исидзути, который начал восхождение непосредственно перед тайфуном, но не смог вовремя вернуться и умер от истощения сил. Знающих что-либо об этом происшествии просят связаться с полицией. Это была газета двухнедельной давности. Хинака задумчиво двинулась дальше. Речь явно шла о том странном мужчине, которого они встретили на Исидзути. Она вспомнила его строгое, даже жесткое лицо. Интересно, кто это был? Тропинка кончилась. Хинака вышла на асфальтированную дорогу. По обеим сторонам в полях качались колосья. У обочины цвели ярко-красные лакричники. Осень совсем близко. Сзади послышался автомобильный сигнал. Рядом с ней остановился грузовичок, из окна выглядывала Куми Манабе. «Далеко собралась, Хинака?» «На автобусную остановку. Уезжаю». «Что, совсем? В Токио?» «Пора и честь знать. Сколько можно шататься без дела?» Хинака показала небольшую дорожную сумку. Остальные вещи она заранее отправила почтой на свой токийский адрес. Куми гостеприимно приоткрыла дверцу. «Садись, подвезу до остановки». Они тронулись в путь. На переднем стекле прыгал забавный плюшевый медвежонок. «С самого утра дело не в проворот. Ребенок лежит с температурой, а тут обед приготовь, потом еще свекрови объясни, какие лекарства давать. Только сейчас, наконец, смогла в поле отправиться». Голос Куми звучал бодро. «А ты где была с утра пораньше? Да еще так далеко от дома?» Хинака рассказала, что навещала могилу Фумия. Лицо Куми помрачнело. Кажется, по деревне прошел слух, что он и Хинака встречались. Некоторое время они сидели молча, думая каждый о своем. Грузовичок обогнал первоклассников с забавными ранцами. «До сих пор не могу поверить, что Фуми умер», — вздохнула Куми. Хинака кивнула. Ей неприятно было говорить об этом с Куми. Она хотела, чтобы она замолчала, но Куми продолжала. «Я в школе была влюблена в Фуми». Хинака с удивлением взглянула на подругу. По ее лицу, согрубевшей от ветра кожи, пробежала улыбка. «Ты, наверное, думаешь, что я дура? Смешно слышать такое от взрослой тетки, матери троих детей». В ее голосе послышалась горечь. Хинака покачала головой. «Ты не дура. Я в школе тоже была влюблена в Фуми. Он был моей несбыточной мечтой». Их взгляды встретились, и они увидели в глазах друг друга одинаковую печаль. Все они были такими. В детстве не могли что-то высказать вслух, не знали, что с этим делать, и прятали глубоко в сердце. Тайные мысли не исчезают бесследно, даже если ты вырос. Воды в глубине души текут непрерывно. «Каждый из нас живет с панцирем на спине», кажется, так сказал Фумия. «Не только она, каждый». Хинака откинулась на сиденье и глубоко вздохнула. Куми остановила грузовик у остановки перед мини-маркетом Фудзимото. Хинака вышла из машины, и грузовичок, коротко посигналив на прощание, уехал. Хинака вошла в магазин и увидела за кассой Юкари. Та смущенно поздоровалась. Все подробности ее побега с Кимихико стали известны Хинака от Тидзуко Оно. Муж Юкари поехал за ней в Осаку и силы вернул домой. Хинака купила один билет до Сакавы. Отсчитывая сдачу, Юкари высказал ей соболезнование. Хинака лишь кивнула. Быстро оглянувшись по сторонам, Юкари зашептала. «Спасибо тебе за все. Уж мой меня так упрашивал, я и вернулась. Я уже поняла, что собой это Осака представляет». Юкари представил дело так, будто она сама соизволила вернуться домой. «А ты, Хинака, в Сакаву собралась?» «Да, я уезжаю в Токио». «О, так быстро? Приедешь на новогодние праздники? У нас опять будет встреча одноклассников, приходи». «На этой встрече не будет Фуми», — по лицу Хинака пробежала тень. В окно было видно, как подошел автобус. Хинака с облегчением рассталась с Юкари. Взяв троих пассажиров, автобус тронулся с места. Якумура постепенно удалялась. Хинака села у окна и оглянулась на деревню. Еще мгновение Якумура скроется за скалами. Сакагава текла в сторону Ниёдо. У ее истока темнело ущелье богов, обитель мертвецов. Сикоку, царство мертвых. Камень ущелья богов утонул в трясине, страна мертвых скрылась за пределами этого мира, но на острове сейчас витают духи мертвецов. Они находятся рядом с нами, смотрят на нас, ждут, когда мы их позовем. Перед глазами снова встало мертвое лицо Фумия. Спокойное лицо, в котором не было ни страха, ни муки. Это умиротворенное выражение больше всего мучило Хинака после его смерти. Возможно, Фумия желал поскорее отправиться туда, где его ждала Сайори. Или он все-таки противился этому? По его лицу она так и не смогла этого понять. Теперь ее вечно будет мучить сомнение, любил ли ее Фумия. Она вернулась сюда, чтобы исцелиться от душевной боли, а вместо этого получила еще одну рану. Она думала, что наконец сумела разрешить ситуацию с Тару, а оказалось, появились другие проблемы. Например, она так и не решила, что делать с домом в Якумуре. Возможно, жизнь как раз и заключается в том, чтобы идти, взвалив на плечи гору проблем. Это и есть черепаший панцирь. Хинака сжала пальцы в кулак. Все мы, осознанно или нет, несем этот панцирь на спине. Это и есть доказательство того, что ты жив. Панцирь — привилегия живых. В это мгновение она почувствовала на себе чей-то взгляд. Хинака завертела головой. Двое других пассажиров со скучающим видом смотрели в окно. За спиной никого, только клеенчатые белые сиденья. Под потолком болтаются кожаные поручни. Никто даже не глядит в ее сторону. Хинака поудобнее устроилась на сиденье. Взгляд и не думал исчезать. Добрый, обволакивающий взгляд, с которым она так сроднилась за это лето. Хинака смотрела прямо перед собой. На лице ее едва играла заметная улыбка. Дорога ушла вправо, и Якумура скрылась за поворотом. Переждав в зарослях, пока пройдет автобус, Терука вышла на дорогу. Белое одеяние, шляпа и засоки, посох паломника, она снова двинулась в путь. Она должна обойти остров, обойти столько раз, сколько лет была покойнице. Она сделает обратное поклонение. Пройдут годы, десятки лет, и однажды ее поход закончится. И тогда Сайори вернется, найдет себе достойного мужчину и родит женщину из рода Хиура. Терука не допустит, чтобы род Хиура прервался на ней. Под ногами стелилось серое полотно дороги. С каждым шагом на изможденном лице Терука все явственнее читалась решимость. На поясе тонко позвякивал колокольчик. Динь-динь-дон, плыл в осеннем небе чистый переливчатый звон.